эфире Народное славянское радио. Всем здравия, с вами Народное славянское радио. Сегодня у нас 3 февраля 2016 года, среда, по одному из современных календарей, по одному из старинных, 13 день месяца в юг и стужа, 7524 лета, шестица. Мы начинаем живой эфир, который будет посвящен теме происхождения русского народа по данным антропологии, археологии и генетики. Главный соведущий Тюняев Андрей Александрович. Здравия, Андрей Александрович. Здравия. Здравия всем, кто сегодня с нами в эфире. Тема, на мой взгляд, очень интересная и злободневная, и я думаю, что мы прям так вот сходу не будем за нее браться, потому что у нас есть с прошлой передачи немножечко долг перед нашими радиослушателями, потому что очень много было вопросов, которые в прошлой передаче к нам не вошли, просто по формату мы не успели все озвучить, поэтому я предлагаю некоторые из них все-таки озвучить и дать ответ, если это возможно, если не возражаете. Да, конечно, давайте. Давайте сделаем. Напомню, так. Что да, на прошлой передаче у нас была посвящена берестяным грамотам, и так поэтому можно быстро просто пройтись на некоторые вопросы, отвечая «да», «нет». Ну, к примеру, Сергей Сергеевич задал вопрос. Андрей Александрович, а вы сами читаете древние тексты на берестяных грамотах, или вы апеллируете чьими-то переводами? Конечно, читаю. Уже глаз набился, рука набилась. Ну и, естественно, если какие-то моменты встречаются непонятные, то я смотрю на переводы коллег, так скажем. Но читать там несложно. Через некоторое время привыкаешь к почерку. Это как, вот, знаете, как в рукописных, как в школе. Привыкаешь к почерку и начинаешь понимать. Это становится легко. Угу. Так, следующий вопрос Вера задавала. Андрей Александрович, что вы можете сказать о работах Фадея Валанского и его описании памятников, объясняющих славяно-русскую историю и переведенных Егором Классиным? Его работы «Памятник славянской письменности Дрожжета Христова». В этой работе указана поэма «Славомысла, песнь о побиении иудейских азарий со славом Харобре», за которую церковный инквизитор приговорил Валанского к сожжению, другие работы, в которых и имена славянские упоминаются, и письменность. А даже по свидетельству многих древних исследователей оказывается, что большинство выдающихся героев и ученых Греции были славяно-ариями. То есть Классен пишет: «Скифские племена, хранившиеся в некоторых скандинавских и всех поморских рунах, а также и по левому берегу Енисея, свидетельствуют, что они служили образцом для древних греческих письмен, ровно как и для кельтских и готских алфавитов». Благодарю. Ну, такой длинный вопрос, но он очень интересный. И вот почему? Значит, начнем с той же самой Греции. Греция изначально была населена пафнической культурой, и позже уже народы, то она была населена переселенцами, те, которые вышли с наших территорий, ну, так скажем, с центральной России сегодняшней. Если брать века Железного века, то есть это примерно где-то вот рубеж новой эры, так скажем, то, в принципе, это официальная теория, и так и говорит, что действительно там в Греции жили в это время славяне, она была завоевана или населена славянами, здесь нет ничего такого противоестественного в отношении изложения, так скажем, современных историков. Ну и, естественно, раз она была населена славянами, то греческие авторы тогда и описывали славян как свое главное, что ли, население. То, что касается первой части вопроса о Валанском и о Классене, то тут вопрос вот в чем, что надо понимать, что все-таки с датировками у нас творится непорядок. Если среди слушателей есть люди, которые владеют хорошо математикой, они меня поймут. Для остальных я пытаюсь просто изложить это максимально простым языком. Так вот, смысл в том, что десятиричная система – это изобретение не такое древняя. Это примерно, ну, как говорят, что там арабы придумали, хотя я противник этой версии, но все равно по времени это примерно где-то конец первого тысячелетия нашей эры. Так вот, почему десятеричное исчисление было придумано в это время? Потому что был придуман ноль. Пока ноля нет, никакого десятеричного исчисления не будет. Это так же, как, вот, например, в двоичном современном. Есть ноль, единица, есть исчисление. Если нет хотя бы одной цифры, не будет исчисления. Так вот, смысл в том, что вся древняя датировка, все древние датировки, которые до изобретения десятиричной системы, они ложные, потому что датировку невозможно было сделать никаким способом, если не было исчисления, то есть самой математики. Не знаю, поняли ли меня или не поняли, но я попытался вот объяснить так, как это с точки зрения математики выглядит. Поэтому, когда читаешь древних историков или какие-то работы, которые говорят о древних исчислениях, включая того же, например, Юлия Цезаря и любые, даже, допустим, древние римские какие-то даты, то они вот именно по основанию десятиричной системы, они ложные, потому что ее не было. И все это придумки. Так вот, отсеять придумки от реальности очень тяжело на самом деле. Я читал Классена, у меня есть его книга, и большинство материала там интересные, а вот насчет достоверности, не его даже больше достоверности, а современных изысканий, тут надо проверять. Это такая большая отдельная работа, и ее надо проводить каким-то большим коллективом, так одному человеку не под силу будет провести. Значит, по поводу Хазарии небольшая такая ремарка. Ну, на мой взгляд, что все эти стычки древние с хазарами и тому подобное, это все из области мифологии. Я думаю, что никакой Хазарии не было, и зря ее придумывали советские археологи, пытались ее где-то там найти. Я думаю, что это примерно такой же миф, как с Атлантидой, Гипербореей и тому подобными такими мифическими государствами. Ну, созданы в специальных целях ради пропаганды того или иного народа или идеологии, так скажем. Да, но как быть с этим документом, что песня о гибели иудейских хазарий, это Славом Харобре, она поэм Славмысла существует, это тоже вымысел или как-то дописанное что-то непонятное? Не знаю, надо отдельно смотреть, потому что так на вскидку, вот сколько я изучал, например, берестяные грамоты, пока могу только опираться на них, потому что там-то живой текст, там совсем другая история. Там нет никаких этих песен, нет никаких имен, там даже имена другие у людей, совсем. Вот, например, даже слова другие, вот хоробрых такого слова даже нет в русском лексиконе, поэтому нужно смотреть, чьи это письмена, чьи это памятники, являются ли они памятниками. Вот, кстати, по Велесовой книге та же самая большая проблема. Вот мы ведем, так скажем, о ней постоянную работу с коллегами и много лет уже переписываемся, какие-то вопросы текущие решаем, пытаемся найти какие-то ключи к разгадке. На самом деле большая загадка-то состоит в том, что на каком языке написана Велесова книга? Даже вопрос стоит не о подделке, а о прочтении ее. Потому что вот я, например, недавно написал такую статью, попытался перевести 4 строчки из Велесовой книги. У меня ушло на перевод, на обоснование перевода 4 строчек 70 страниц текста. То есть буквально целая книга. И главное, что там можно читать с любого языка, и все будет правильно по нормам любого языка, ну, древнего имеется в виду. А на самом деле-то, что в конце концов написано? История-то получается в ней разная. Также, в принципе, в других памятниках, например, берем те же славянские летописи, там тоже будет, смотря с какого языка их читать и с каким уклоном, и будут получаться разные варианты. Поэтому и здесь то же самое. Нужно так вот коротко, не ответишь, нужно подходить более тщательно, более скрупулезно. Да, но если касаться инквизиции, там же все упоминаются решения, и если есть решение о приговорении Валанского к сожжению, значит, видимо, и что-то там было написано. То есть здесь можно с другой стороны еще подойти, разобраться, а за что же его приговорили-то? Понимаете, по достоверности это отдельный вопрос. Вот сейчас недавно был такой, недавно в сети есть документы, декрет советского правительства, один из первых декретов, в котором они, советское правительство, переводила календарь на григорианский, то есть это там от февраля 18 года. Так вот, этот декрет подписан Николаем Лениным. Поэтому возникает вопрос, подлинный ли документ, подписывал ли его Ленин Владимир, либо его подписывал Николай Ленин, либо это одно и то же лицо. Да и вообще там много всяких вопросов возникает. Там все подписи и все расшифровки стоят написанные одной и той же рукой, это невооруженным глазом видно. То есть подлинник ли это. Также и вот во все эти древние письмена, их тоже очень тяжело идентифицировать и объяснять. Даже если все документы сохранились, это еще ничего не значит. Вот, кстати, по тем же берестяным грамотам есть ряд подозрений, что, ну, так скажем, по достоверности, несмотря на то, что они признаны всеми достоверными, ну, тоже есть ряд вопросов. Например, ни в одной берестяной грамоте нет датировки. Это вопрос, почему там нет ни одной датировки, он такой, ну, основной. Ну, интересный, скажем так, вопрос. Да, люди как-то должны были обозначать время, да, дату там, и так далее. Да, они пишут, вот всю математику пишут, например, сколько, какие суммы денег отдать, кому отдать, имена, адреса и все остальное пишут, а вот ни одной даты нет. И тоже непонятно, почему. Может быть, даже и не было календаря в то время, в нашем понимании календаря. Может быть, как-то они по-другому обходились. И это, кстати, вот и говорит о... Ну, такие определенные параллели наводят с тем, что все вот эти инквизиции, ну, были ли они на самом деле, не были ли они, привязаны ли они к той дате, которая там написана, либо это все позднее переписывание. Тоже вопрос, знаете, какой, очень такой скользкий. Вот есть у нас, например, летопись сказания о Словении и Руси. Она достаточно такая известная, более 100 списков ее, и там рассказывается древняя история русского народа. Так вот, там датировки, если кто ее читал, а если кто не читал, повторю, там датировки прихода русов, это 3000-летие до нашей эры. И вот какова же, так скажем, исследователей по отношению к этой летописи? Позиция очень интересная. Все принимается нормально, а вот эти датировки отвергаются, потому что якобы они вот не вклиниваются, не ввязываются, не вплетаются в официальную датировку истории русского народа. Поэтому здесь вопрос остается. Хорошо, так эти два вопроса я пропускаю. Один такой. Не могло ли быть связано большое количество уже не славянских имен, тут верен вопрос, я перефразирую, чтобы упростить, очень длинный он, с тем, что церковь в те времена уже очень активно внедряла в календарь там имена святых, мучеников церковных, чтобы народу, ну, дать такую вот привязку, что вот так надо называть, вот так надо называть, вот так вот, то есть чтобы уходили уже от своих традиций. Нет, я напомню вот тем, кто на прошлом эфире, возможно, не был, я просто напомню, о чем речь, о том, что в XI-XII веках берестяные грамоты, те, которые сегодня доступны для изучения, в них содержится 400 имен, из них 300 имен древнерусские и 100 имен церковнославянские. Дело в том, что церковь в те времена, это известно из других работ, она не была такой активной, как сегодня. То есть не вся Россия, или вернее, не вся Русь была христианизирована, и не на всех территориях христианство имело определенную силу. Даже то, что в тех местах, где было христианство, я имею в виду небольшие города, не крупные центры политические, а вот деревни, поселки, ну, то есть такие средние мелкие населенные пункты, там христианство, оно больше занималось устройством календарного плана. Оно давало людям такую, знаете, сетку памятников, сетку праздников, прошу прощения, на которую нужно было приносить дары в церковь, молиться своему святому, ну и там различные ритуалы делать. Поэтому идеологическое направление христианства в XI-XII веке, оно было слабо. И это нельзя класть в основу вот различия количества имен. Скорее всего, Здесь какое-то другое обоснование должно быть. Потом я ведь напоминал и говорил, что берем, например, ту же вот историю параллельную Древней Греции. Там, пожалуйста, не было никаких других имен, были только древнегреческие имена этих героев, богов и тому подобное. Но от этих имен не образовано ни одного названия, почти ни одного названия населенного пункта, за исключением, может быть, вот Афины. Поэтому вопрос такой. Христианство вряд ли оно было доминирующим в этот момент. Скорее всего, это что-то было какое-то другое между христианством и русским бытом, какие-то другие отношения были. Понятно. Хорошо. Так, этот вопрос тоже можно пропускать. Вопрос от Антона. Как вы считаете, влияла ли высокая нравственность на грамматику и образованность тех времен, и помогло бы это в наше время? Да, вот в берестяных грамотах выяснилась очень интересная параллель. С одной стороны, это вот действительно была высокая нравственность, то есть для нас она сегодня удивительна, и с другой стороны, это высокая грамотность. Вот высокая грамотность, я повторюсь, настолько была высока, что на 3500 слов, которые вошли в словарь, который я составил, вот на эти 3500 слов ошибок всего приходится 20, ну, может быть, 30 раз, единиц, так скажем, единичных случаев, 30 всего. Я не знаю, сегодня вряд ли кто-то может блеснуть такой грамотностью, чтобы сделать такое минимальное количество ошибок. Да. Даже текстовых. То, что касается высокой нравственности, то там ситуация вот какая. Во-первых, все письма оформлены, все письма в берестяные грамоты, все оформлены в достаточно высоком стиле. Там, во-первых, нет ругани никакой, нет никакого, почти никакого понебратства, ну, только в отдельных случаях. Нет никаких оскорблений, есть вполне и очень высоко достойные слова. Каждая берестяная грамота начинается по определенному сценарию, то есть от кого кому и передача приветов, а конец грамоты, пожелания здоровья и тому подобное. То есть все как вот, знаете, в высоком обществе. Ну и судя по этим берестяным грамотам, в те времена, в XI-XII веках, это было такое общество, при котором доверие между членами этого общества было крайне высоко. Потому что, вот, например, в нескольких грамотах встречаются такие вещи, что один человек пишет другому, что податель всей грамоты, отдай ему столько-то килограмм серебра, чтобы он купил для меня коней и сбрую и тому подобное. То есть люди верили вот этому куску коры и тому, что написано на нем 5 строками, и отдавали деньги, то есть имущество, финансы. Это была высокая степень доверия, и, видимо, раз это было обычное, и раз это писали в берестяных грамотах, видимо, не было ни обмана, ни вот чувствовал такое достаточно полное. То есть общество было высокое. И последний вопрос сейчас я задам уже Аркуинон. Вопрос эфира. На каком языке общались наши путешественники среди минувшего тысячелетия? Например, Афанасий Никитин, Семен Дежнев на территориях Европы, Ирана, Китая, Индии и других странах. Есть ли письменные свидетельства тому? По Афанасию Никитину есть письменные свидетельства. Там, наверное, многие знают, что там идет иной раз в тексте смесь разных языков, включая и арабский и тому подобное. Честно говоря, вот по тексту Афанасия Никитина у меня есть глубокие подозрения в его подлинности. И я думаю, что это скорее сказка весьма поздняя. Потому что, опять же, если вот по сравнению имеется в этом тексте. Если его сравнивать с берестяными грамотами, то берестяные грамоты написаны на чисто русском языке. Там нет никаких вкраплений вообще. Там нет ни арабских вкраплений, ни каких-то французских, ни английских, никаких. Вообще других языков там нет. Там только один язык. Чистый и без всяких плетений. А когда же мы берем другие записки путешественников, там какие-то плетения появляются. Я не знаю, откуда они берутся, честно говоря. Тут есть некоторые подозрения по поводу, опять же, датировок и опять же по поводу подлинности источников. Но это такие рабочие моменты. Каждый источник нужно смотреть, прежде всего, на подлинность, а потом уже сравнивать его на достоверность событий. Хорошо, но вот из всего сказанного мне иногда возникало такое впечатление, что когда все так очень гладко, очень хорошо, очень замечательно в этих грамотах, и язык складный, и как там никого не обижают, высокое доверие, духовность высокая, такое ощущение, что вот просто был какой-то вброс, там прошел бульдозер, эти грамоты зарыл там на какое-то время, потом их стали разрывать. Вот, ну, честно говорю, просто это общество идеальное вообще. Так. Ну, ладно. Не совсем уже. Идеально, не так уж. Это, может быть, я так, знаете, рисую. Там есть, там, кстати, очень большое количество грамот посвящено судебным тяжбам. Там в этих берестяных грамотах полностью описан судебный процесс, и как испытания проходят, и кого, значит, и какие свидетели вызываются, и кто кого, и судебные приставы. Там вообще весь судебный процесс от и до в берестяных грамотах написан. Так что там хватало и своих преступников. Там написано и как община отвечает за проделки, так скажем. Ну, все подряд. И как собираются налоги. Все. Там не так все гладко. Ну, хорошо, ладно. Успокоили. Ну что ж, тогда давайте уже переходим к теме, заявленной в эфире. Напомню, происхождение русского народа по данным антропологии, археологии и генетики. С чего начнем? У нас до музыкальной паузы есть около 7 минут, так что можно вступительное слово такое сделать. Да, вступительное слово вот чего будет касаться. Проблема в том, что каждый народ, который исследует свои корни, он, с одной стороны, тянет одеяло на себя, потому что хочется подать свою историю в более выгодном свете, а с другой стороны, такой подход, он в любом случае вызывает ревность со стороны других народов. Поэтому я не лишен, так скажем, вот этих вот таких тенденций. Я, конечно, буду не то что стараться, но я буду стараться сдерживать себя, но тенденции все равно будут проявляться, потому что где-то я буду допускать, возможно, какие-то ошибки, но я буду стараться подходить к вопросу освещения вот древней истории русского народа максимально объективно, как вот мне кажется, и ссылаться при этом на вполне официальные данные науки, без, ну, при исключении каких-то скользких материалов. Поэтому прошу не судить меня очень сильно строго за какие-то там небольшие кивки в ту или иную сторону. А вот давайте вместе просто проследим самый главный вот этот тренд, такое нехорошее слово, но самый главный вектор, самое главное направление развития русского народа, чтобы понять вообще, какова же она, вот эта вот стезя наша древняя. Может быть, сразу с этого и начнем. Что же, о чем говорят антропология, археология, генетика, и к каким регионам она относится? То есть, вот о чем мы пляшем, где какие у нас выводы, из чего следует? Ну, давайте я, знаете как, я начну свой обзор, ну, не знаю, может быть, прямо сейчас или там после музыкальной паузы, но свой обзор начну с картины, как вообще формировался древний человек по современным вот представлениям, начиная с древних форм человека самого. И как все это выглядело в масштабах той планеты, которая нам представлялась как зона проживания такого человека. И постепенно буду выходить именно на ту популяцию, которая в итоге привела к возникновению русского человека. Mm-hmm. Просто слушателям, чтобы было понятно, если я буду даже древние формы называть русскими там, или французами, или древними египтянами, то вы прекрасно понимаете, что это, естественно, непрямые потомки того или иного народа, возможно, были какие-то там скрещивания, перемещения, но просто по территориальному признаку так будет проще ориентироваться. Если люди жили в Египте, пусть они будут египтянами. Если они жили, например, во Франции, на территории Франции, имеется в виду, пусть они будут французами древними. А если они жили, например, в Африке, пусть будут африканцами. Так мы проще будет изъясняться, чтобы не называть какими-то перекрестными названиями и постоянно как-то оговариваться. Хорошо, вот. Давайте издалека и начнем. Да, издалека. Чтобы было понятно, чтобы был такой фундамент подведен. Значит, первые даты, которые следует нам отнести происхождение человека вообще, это примерно где-то 800 тысяч лет назад. Ну, датировки бывают некоторые более точно, это 730-720 тысяч лет тому назад. Я думаю, что на такой глубине такая точность, она не столь важна. Важен сам фронт происхождения вот такой вот градации человека. Вот в это время, в принципе, зарождалось то существо, которое потом стало уже человеком и превратилось в нас с вами. По-разному называют этих людей, но мы, или этих существ, но мы давайте будем ориентироваться на них не по антропологическому признаку, потому что было, ну, как говорят антропологи, там чуть ли не 30, а то, может быть, и больше видов разных. Каждый из них был на разном уровне развития. Там еще разные кубические сантиметры мозга приводят. Хотя, на мой взгляд, это не столь важно. Потому что даже сегодня, например, у австралийцев, у коренных австралийцев мозг имеет почти в полтора раза меньший объем, чем у обычного современного человека, но мы же не называем их какими-то пятикантропами или кем-то еще. То есть размер мозга в данном случае, мне кажется, что он не такой показатель, который ведет к обозначению уровня развития человека. А вот культура, археологическая культура, которую человек выдает на своем развитии в тот или иной период, она, на мой взгляд, гораздо более четко показывает именно уровень развития человека. Так вот, 750 тысяч лет назад примерно в это время сформировался так называемый ашельский человек. Это человек, который впервые, ну, сформировал первые примитивные орудия труда. Что они из себя представляли? Это такой кусок камня, по которому было нанесено несколько ударов, и получались какие-то режущие кромки, которые этот первобытный человек использовал для своих нужд. Ну, так появились рубила, скребки и тому подобное, всякая утварь, хотя выглядит она для непрофессионалов одинаково. Так вот, ашельский человек, назовем его так, он существовал 750 тысяч лет назад уже на многих регионах нашей территории. Я их назову, эти регионы, основных регионов было 5. Значит, это Юго-Восточная Азия, где распространяется современный Китай. Это северные, ну, северные, это имеется в виду северные, северо-западные, северо-восточные, там заходы на юг, это такая обширная зона, то есть границы не прям как у нас в палисадниках, а надо понимать, что нечеткие границы. Третья зона – это центральная и южная Африка, плюс восточные и западные части, нижние части континента. И четвертая зона – это Средиземноморье, то есть это Европа, те местности, которые по берегам Средиземного моря и с африканской стороны, и с нашей стороны. И пятое место – это центральная Россия, то есть это русская равнина, которая, в общем, на которой мы проживаем сегодня вот, ну, в центре России. Вот пять мест, которые были изначально населены архантропами, это в устаревшей немножко терминологии, архантропами или людьми ашельского плана. Значит, материала по этим людям достаточно много. И антропологического материала, и костей, и разнообразных участков и фрагментов скелета, и очень много орудий. Я все-таки вот призываю тем, кто будет исследовать вот этот промежуток времени и исследовать происхождение человека именно в этот промежуток времени, все-таки обращаться не к костям, потому что кости там, много есть скандалов, кстати, по подделкам этих костей именно этого времени. Я предлагаю, чтобы все-таки больше обращать внимание именно на предметы, которые изготавливал человек того времени, даже если самого человека нет. Так вот, предметы эти найдены вот в этих пяти центрах, и в том числе на нашей территории. Есть они и на территории Тульской области, и прилегающих каких-то областей. Памятники эти внесены в соответствующие реестры и достаточно хорошо известны археологам. То есть проблем здесь нет. Никаких укрывательств вот этого участка древней истории не существует. Значит, второй этап. Второй этап происхождения человека – это те же пять центров, которые я назвал, но только они, каждый из этих центров, он постепенно начинал обрастать, так скажем, более густым количеством древних людей и начинал развиваться по периферии. То есть региональность этого каждого центра начинала увеличиваться. Еще раз назову эти пять центров – это Юго-Восточная Азия, Индия, Южная Африка, Средиземноморье и Центральная Россия. Вот следующую эпоху, а она называется примерно одинаково для всех территорий, это эпоха Мустье. В это время возникли мустьерские культуры. Датировка их разная, для всех, для разных мест она разная. Поэтому я назову средние цифры и потом уточню их. Средние цифры касаются вот каких времен. Начало – это примерно 200 тысяч лет тому назад, а окончание – это примерно 35 тысяч лет до нашей эры. Здесь очень интересная ситуация складывается вот в это время. Значит, в Юго-Восточной Азии местные формы древнего человека, они развивались так, как они развивались, и, в общем-то, привели через стадию синантропа, привели к своей форме древнего человека, который потом дальше уже доразвивался до китайцев, как это китайские ученые рисуют. В Древней Индии тоже были свои формы древнего индийского человека. Надо отметить следующее. В Индии, кстати, вот форма этого уровня человека, мустьерского человека, она ограничена была не 35 тысячами лет до нашей эры, а существовали культуры и в 8 тысячелетии до нашей эры. То есть в Индии развитие человека было крайне отсталым, так скажем, если вот сравнить с остальными территориями. Если, например, в той же Европе 50 тысяч лет назад мустьерские неандертальцы были уже достаточно развиты, они рисовали в пещерах вот известные рисунки, которые им принадлежат, то и уже к 35-му тысячелетию они, как нам говорит официальная наука, вымерли, то в Индии такие неандертальцы, ну, подобные им люди, они оставались еще в 8-м тысячелетии. Так вот, в Европе значит, древний человек вот этого мустьерского плана – это всем известный неандертальец. Они жили по берегам Средиземноморья и населяли всю Западную Европу. И также узкой полосой они тянулись вдоль, ну, в восточном направлении, затрагивая некоторые азиатские страны, уходя туда, даже в сторону Алтая. Такая обширная была группировка, тоже некоторые антропов 30-35 видов различных неандертальцев. В Северной Африке эта группировка сидела только на территории побережья. В глубину африканского континента она не проходила. Значит, в Южной Африке была своя группировка людей этого времени. То есть, а время, я еще повторю, 200 тысяч лет, 35 тысяч лет. И, наконец, в Центральной России тоже была своя группировка. Ее и этих людей называть неправильно, потому что они к неандертальцам отношения не имеют. Но это были примерно такого же плана, такой же конституции люди, как и европейцы. Жили они здесь достаточно были достаточно распространены. Так вот, Институт археологии выпустил такое свое специфическое специальное издание археологической карты России. Это, по-моему, 25 томов, если я правильно сейчас помню. Так вот, в этом издании отмечены почти все известные на сегодня стоянки, то есть памятники древних периодов. Там как раз отмечены, если кому интересно, это издание есть в интернете, доступно, его можно найти. Там отмечены как раз и стоянки древних неандертальцев на нашей территории. Еще раз отмечу, что неандертальцами в данном случае называются не те люди, которые жили во Франции или там, допустим, в Бельгии или на Балканах и относились к виду неандертальцев, а люди, которые синхронно с ними жили и примерно были такого же плана по уровню развития. Вот памятники, которые, чтобы географически представить, как на нашей территории расположены были памятники, я скажу, что, вот, например, в районе Перми были ашерские и мустьерские памятники, то есть возраст там примерно 200, 300, 400 тысяч лет тому назад, найдены эти памятники. В районе, например, Москвы есть, в районе Рязани есть, в районе Тулы есть, в районе Брянска очень много есть, в районе Курска, Воронежа, значит, на Средней Волге есть, в Волгограде есть очень много известных, там 250 примерно плюс-минус тысяч лет назад возраст этого памятника. То есть, в принципе, памятники были этих людей, людей среднего палеолита, они были по всей территории Центральной России. Про остальные территории я не буду рассказывать, это не тема нашей беседы, но просто немножко по неандертальцам поясню. Неандертальцы тоже были достаточно сильно распространены, и сегодня, когда европейская антропология описывает вот те виды древних людей, она обычно апеллирует только неандертальцев, потому что их было много, и, в общем-то, это коренной европейский вид человека. Значит, следующий. Может быть, мы прервем сейчас на музыкальную паузу. Давайте. И потом уже по следующему будем говорить. Хорошо, прерываемся на музыкальную паузу. Немножко мы перебрали 8 минут, но не хотел прерывать. Угу. И после того, как отдохнем, 2,5 минуточки продолжим эту тему изучать. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, что по одному из современных календарей 3 февраля 2016 года среда, по одному из старинных 13-й день месяца в юг и стужа 7524 лета шестица. Мы говорим про происхождение русского народа по данным антропологии, археологии и генетики. Тюняев Андрей Александрович, главный соведущий. И до этого мы касались неандертальцев, чего коснемся сейчас. Или, вернее, сейчас кому коснемся переходим, сейчас? Да, переходим сегодня, сейчас мы уже непосредственно к тем людям, которые относятся к виду, который называется современный человек. Здесь возникает вопрос сразу присутствия нескольких противоречий. Значит, первое противоречие. Современный человек сегодня удревняется и удревняется и удревняется. Как только находят какие-то новые кости, это, как правило, на африканском континенте, так ученые всей толпой их начинают удревнять. Это первое противоречие. Я его подробнее потом обозначу. Второе противоречие – это противоречие со стороны генетики, потому что в генетике нет понимания, современный человек или нет, или не современный человек. Там идет такое монотонное наследование генетических мутаций, между которыми невозможно поставить границу, которая бы отделила современного человека от несовременного человека. Поэтому вот эти моменты, их нужно просто понимать, и когда я буду говорить о современном человеке, то это будет касаться только условного понимания, что мы сейчас говорим о том, что является нашим непосредственным далеким предком. Так вот, значит, напомню, самая древняя культура была, это ашельская культура, далее ее сменила мустьерская культура, и вот современный человек начинается с культуры верхнего палеолита. Верхний палеолит – это своеобразное уже культурное явление, когда человек уже вполне развитый, когда он делает не только какие-то отдельные скрипки, но уже производит и произведение искусства. Значит, сразу расскажу о том главном факторе, который касается верхнего палеолита и который известен тоже археологам. Это то, что культура верхнего палеолита встречается только на русской равнине. Все. За пределами русской равнины культуры верхнего палеолита нет. Значит, за одним маленьким исключением – это Восточная Европа. В Восточной Европе есть тоже такие же культуры, как и у нас. Но ни в Африке, ни в Индии, ни в Юго-Восточной Азии, ни в Западной Европе таких культур нет. Синхронно с верхним палеолитом Центральной России на других территориях существовали другие виды людей. Например, в той же Африке существовали по-прежнему ашельские культуры. То есть ашельские культуры в Африке они прекратили свое существование с приходом белого населения на этот континент. В Западной Европе одновременно с нашими верхнепалеолитическими культурами развивались свои мустерские культуры. Они продолжали развиваться, и одновременно с нашими культурами они существовали примерно 20-25 тысяч лет. Синхронно существовали. В Индии, я уже сказал, что культуры современного человека появились после 8-го тысячелетия. Это были уже не верхнепалеолитические культуры, а пришли туда мезолитические культуры, даже не неолитические, о которых я скажу попозже. В Юго-Восточной Азии, в Китае и, там, и остальных странах того региона то же самое было, как в Индии. Так вот, если отталкиваться от классификации культурной, то возникает вопрос, что при том, что если современного человека характеризует верхнепалеолитическая культура, то он возник как современный человек только в центре русской равнины, потому что в других местах, если такое предположить, что такой человек существовал, то он не оставил никаких культурных о себе сведений. То есть получается такой парадокс, если вот как приверженцы африканской теории, если они говорят, что в Африке якобы родился современный человек, то они лукавят, потому что в Африке нет никаких современных вот, культур, оставленных таким современным человеком. Зато на территории русской равнины эти культуры есть. Я обрисую ситуацию, какая сложилась с наличием этих памятников, которые характеризуют вот эту временную лакуну, так скажем. Верхний палеолит, напомню, это по сегодняшним датировкам, это примерно 55 тысяч лет до нашей эры, нижней границы. И верхняя граница – это 15 тысяч лет до нашей эры. Ну, как вы понимаете, эти границы условные, они нахлёстываются на культуру других периодов. Ну, вот такое ядро, оно вот в этих границах содержится. Вот нижняя граница 55 тысяч лет до нашей эры, это всем известный памятник под Воронежем, поселение Костенки. Там по датировкам, по современным уже установлено, что люди современного типа жили 55 тысяч лет тому назад, ну или до нашей эры, там плюс-минус тоже несколько тысяч лет есть. Сама картина с памятниками верхнего палеолита в центральных землях русской равнины складывается вот каким образом. Я тоже составил эту карту верхнепалеолитических памятников. Их очень много. В моей карте их примерно 150 единиц. Больше, может быть, даже наносить не следует, потому что, в принципе, эти памятники они очень хорошо рисуют картину, какая сложилась в это время. Значит, буду говорить, вокруг Москвы, в районе Орехово-Зуево есть памятник верхнего палеолита, потом есть к западу от Москвы группа памятников, есть под Оржевом, есть, не доезжая Великих Луг, есть к северу за Кимрами, есть в районе Рыбинска, есть множественная группа памятников в районе Владимира, есть под Муромом, есть к востоку от Рязани и около Рязани, очень большая группировка памятников. Значит, есть в районе Серпухова, Каширы, есть в районе к западу от Тулы большая группировка памятников, в районе Брянска очень большая группировка памятников. Дальше к югу от Брянска тоже есть группировка памятников. Есть к западу Курска. Старый Оскол тоже с Воронежем, они вот, и с Липецком тоже в группировке памятников. То есть, в общем-то, почти вся территория центральной России, она достаточно равномерно усеяна памятниками верхнего палеолита. О чем это говорит? О том, что человек верхнего палеолита жил на этой территории достаточно равномерно. Он не кучковался на какой-то отдельной горе, я не знаю, или низине, или в какой-то лакуне какой-то реки, или еще по каким-то параметрам. Он был распределен достаточно равномерно и существовал, очевидно, вот из-за того количества оставленных им памятников, существовал достаточно успешно и продуктивно. Значит, особенность такая, что эти памятники не привязаны к крупным рекам, то есть они покрывают территорию достаточно ровно, не будучи сгруппированными по каким-то особенным таким географическим параметрам. Вот я называл, что это группировки, но это группировки так, чтобы вам было более-менее понятно, где больше, где меньше, потому что на слух, чтобы проще было воспринимать. Так вот, эти памятники датированы, напоминаю, от 55-го тысячелетия до нашей эры до 15-го тысячелетия нашей эры. Значит, качество этих памятников, этих поселений, оно характеризуется, значит, знаете, таким показательным образом, как количественно оно характеризуется так показательно, очень интересной группировкой памятников в Воронеже. Это Костенки, и там многие, кто занимается древней историей русского народа, они знают, что там примерно 60-70 памятников в одной группировке, ее обычно считают за один памятник, но количество памятников там разные, относятся к разным эпохам, к разным временам, и сами посудите, какая это была мощная цивилизация того периода. И второй показательный памятник – это во Владимире поселение Сунгири. Его датировка Сунгиря – это 26-е тысячелетие до нашей эры, то есть 28 тысяч лет тому назад. Значит, Сунгирь, стоянка или деревня, или село, как его назвать, просуществовал на одном и том же месте 3 тысячи лет. То есть это памятник, который в три раза старше Москвы, допустим, если брать ее официальную датировку. Так вот, памятник достался таким хорошо сохранившимся, что, в принципе, восстановили уже многие его элементы. Ну, во-первых, там найдено несколько скелетов, там найдены несколько мужчин, девочка и мальчик. Во-вторых, найдены остатки одежды и восстановлена по ним сама одежда. Ну и, естественно, предметы обихода тоже все это восстановлено. Напомню, что это 26-е тысячелетие до нашей эры было. И вот что поражает вот лично меня в этом в населении Сунгиря, то, что уже в то время это население обладало развитой одеждой. То есть мужчина был одет в штаны, у него была куртка с капюшоном, типа современной Аляски с опушкой. У девочки была шапка с ушами, кожаные, украшенные там разными украшениями. У них были сапоги на ногах, и еще там разнообразные все вещи. То есть люди были экипированы как современные люди, и они совершенно выглядели по-современному. Я даже проводил эксперимент, так показывал фотографию восстановленной вот этой девочки лица, и мне говорили, что это современный человек, который вот можно увидеть его на улице города или деревни. То есть никаким дикарем он не выглядел. Вот это 25-26 тысяч лет тому назад. То есть можно уже судить о том, какое было развитое население. Опять же, я так сделал небольшой кивок в сторону той же Африки. В Африке в это время шли ашельские культуры. Ашельские культуры, напомню, это самые простые предметы, сделанные из камня, двумя-тремя ударами. То есть это самые-самые примитивные. В Европе в это время неандертальская культура развивалась. Неандертальская культура, кстати, тоже достаточно была развитая. И я бы, в общем-то, наверное, поспорил бы с антропологом в смысле, что не надо ее относить к более древнему виду какому-то человека. Скорее всего, это был параллельный вид современного человека, просто относящийся к европейской местности. Тем более, по современным данным, например, европейские ученые, они все чаще говорят, что в геноме европейского населения очень много неандертальских генов. Некоторые цифры зашкаливают, например, что в мозге современного европейского человека до 35% генов неандертальцев. Ну, в мозговом веществе, так скажем. Или вклад в развитие мозга, так по-другому, если сказать, потому что не все же на гены меряется. То есть неандертальцы, скорее всего, это был тот же самый вид человека, аналогичный, ну, просто развивающийся на других территориях, синхронно. Значит, что еще интересно, в верхнем палеолите на нашей территории уже развивалось очень мощное искусство скульптуры. Почему скульптура? Потому что она в большом количестве до нас дошла. Это все статуэтки женщин, которых я лично называю статуэтками богини Макоши, потому что именно к ее культу относятся эти статуэтки. Ну, некоторые называют их кибелами или протокибелами, что я считаю неправильно, потому что кибелы никакого отношения к русской территории не имеют, и зачем нам тащить из средних веков названия для палеолита, если у нас есть свои родные названия. Значит, еще были, находятся статуэтки различных животных. Животные эти сделаны из кости или из камня, достаточно профессионально, достаточно качественно. Но вот особенно поражает лично меня эта статуэтка бизона, которую нашли в Зарайске. Зарайск – это примерно 22 тысячи лет до нашей эры, 22-21. Вот если вы посмотрите, какого качества статуэтка бизона в Зарайске, вы просто удивитесь, потому что она сделана, может быть, там всего несколькими штрихами, но ощущение, что эта статуэтка прям вот живое животное показывает. Что еще касается нашего этапа верхнего палеолита, здесь интересно отметить то, что вот на той же стоянке Сунгирь ученые отмечают то, что там уже было известно и зачатки арифметики, математики, там была уже зачатки геометрии, были календарные данные известные, ну, многие такие интересные тонкости, которые отличают уже человека современного плана не по какой-то его антропологической конституции, где там брови выдаются или не выдаются они, а уже по особенной структуре мыслительного процесса. Например, на скульптурке одной сайги, то есть, ну, такого небольшого оленя, так скажем, были нанесены несколько рядов параллельных точек. То есть это показывает, что люди того времени уже понимали, каким образом изобразить параллельные кривые, что это весьма сложный процесс мыслительный. Мы-то привыкли это делать каждый день, а тогда это было достижением цивилизации. Дальше в то время уже знали и распрямление костей, и большинство средств охоты, лова, например, рыбу ловили уже всеми теми средствами, которые сегодня знаем мы. То есть мы вот за эти 15-20 тысяч лет не изобрели ни одного нового вида рыбной ловли, за исключением электрической удочки и, может быть, каких-то ядов. А так вот все нормальные, цивилизованные виды лова, они были уже в то время придуманы. Даже зимний подледный лов уже был освоен в то время. Уже найдены и мормышки, и крючки, и удочки такие маленькие, найдены всего. Вот, на мой взгляд, корни русского народа лежат как раз вот в этой эпохе. Кстати, к этому сходятся многие исследователи. И вот первую свою работу по этому поводу я опубликовал где-то примерно в 2005 году, может быть, в 2006. Вот, прошло уже вот 10 лет, и за это время многие уже пришли к такому же выводу, что, скорее всего, вот это время верхнего палеолита, и следует считать тем временем, которое является материнским временем для русского народа. С Анатолием Клёсовым мы проводили исследования по поводу гаплогрупп. Я уже перехожу немножко к такому генетическому моменту. Вот гаплогруппа И, которая известна как, так скажем, не азиатская, а именно европейская, то есть в широком понимании европейская, она по нашим расчетам как раз подходит под все вот эти стоянки, которые я назвал, то есть под Сунгирь и тому подобное. Гаплогруппа И – это как раз вот присуща сегодня населению наших территорий. Процент ее там по разным данным, ну, примерно в районе 10-15%, и она сохраняется у современного населения как раз вот по той самой линии, маркируется мутациями, которая тянется от того самого древнего населения. Расчет генетиков древности гаплогруппы И, она исчисляется примерно 60 тысячами лет тому назад. То есть как раз вот подходит под это время, под время образования верхнеполитических культур. Так вот, следующий этап уже происхождения русского человека – это культуры мезолита. Мезолит – это уже немножко более такое обширное явление, и оно тоже очень интересно следующими моментами. Культура мезолита встречается только на русской равнине. Больше их нет нигде. Их нет даже ни в Европе, их нет ни в Индии, ни в Юго-Восточной Азии, ни в Африке. Больше нигде нет культур мезолита. А мезолит – это как раз переход от верхнего палеолита, то есть как бы доисторического, так скажем, и до внятного такого описуемого существования человека к переходу к неолиту. А неолит – это уже более что-то такое понимаемое нами, вот, теми, кто исследует эти цивилизации древние, уже такое зарождение цивилизации, начали формироваться неолитические города. То есть мезолит – это такая серединка переходного процесса. По времени это очень был обширный слой лет. Нижняя граница – это 15 тысяч лет до нашей эры, и верхняя граница – это примерно 8 тысяч лет до нашей эры. Ну, там плюс-минус какие-то пограничные колебания есть. Так вот, на нашей территории группировка мезолитических памятников, она очень мощная. Если так уж ее сравнивать, то она, в принципе, не намного уступает, а в некоторых местах даже превосходит группировку памятников, которые относятся к средним векам. То есть, конечно, есть то, что мезолитические памятники сохраняются в меньшем объеме и доходят до нас в меньшем объеме, чем средневековые, то мы можем предполагать, что в мезолите было здесь очень большое население. Кто населял в мезолите? Это уже был современный человек, это было уже 10 тысяч лет тому назад, это были никакие не дикари, это были весьма продвинутые люди. Значит, 10,5 тысяч лет до нашей эры, к этой дате, к мезолитической дате, относится очень большое количество фрагментов лодок, лыжи, салазки, сани и тому подобное. То есть в мезолите население русской равнины было уже практически современным. Конечно, телевизоров и автомобилей не знали, но средства транспорта, такого древнего транспорта уже было. Речные, возможно, и морские походы уже были. Но также было развито уже и охотничье снаряжение, еще были развиты, и, естественно, вот, все виды добычи пропитания, так скажем. Вот такое небольшое введение до мезолита. Сейчас можно было бы сделать небольшую паузу. Хорошо, сделаем музыкальную паузу. В общем-то, я думаю, вопросы будут поступать к нам в эфир. Уже пару вопросов я так приметил в чате, которые на будущее задам. Но призываю наших радиослушателей более активно участвовать в обсуждении, задавать вопросы, тем более, что тема-то очень интересная, она касается нашего прошлого, и я думаю, что разные варианты происхождения русских людей надо рассматривать, и я думаю, что Андрею Александровичу будет о чем нам рассказать, исходя из ваших вопросов. Так что заходите в чат, задавайте вопросы, мы постараемся тему более полно раскрыть. Итак, переходим к музыкальной паузе. В эфире Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, что сегодня по одному из современных календарей 3 февраля 2016 года среда. По одному из старинных 13-й день месяца Вьюг и Стужи, 7524 лета, шестица. Происхождение русского народа по данным антропологии, археологии и генетики. Главный соведущий Тюняев Андрей Александрович. Вопросы можно задавать, напоминаю, в чате Народного славянского радио. Заходите на наш сайт через любой поисковик, если еще не нашли, Народное славянское радио, slavmir.org, дальше есть число «Чат», нажимаете, регистрируетесь один раз на всю жизнь и становитесь полноценным пользователем. Можете общаться с друзьями, можете задать вопросы в эфир, если в этот момент мы вживую общаемся. Ну что, продолжим дальше? Продолжим. Так, ну еще немножко вернусь к мезолиту, назову цифры, потому что все-таки они такие показательные. Я уже упоминал, что есть такое издание Института археологии России, как «Археологическая карта России». Это такое специфическое издание. В нем приведен перечень всех археологических памятников, которые известны на сегодняшнее время. Так вот, что интересно, посмотрите просто по цифрам. Для Брянской области мезолитических памятников зарегистрировано 29, для Владимирской – 57, для Ивановской – 19, для Калужской – 87, для Костромской – 57, для Курской – 5, для Московской – 173, для Орловской – 1 памятник, для Рязанской – 75, для Смоленской – 21 памятник, для Тверской – 390 памятников, для Тульской – 23, для Ярославской 180. Вот если тяжело воспринимать цифры на слух, то я просто поясню, что территориально, исходя из этого, из этой статистики памятников, территориально получается так, что цивилизация мезолита, она формировалась на территории Москвы и к северу от нее, а не в южных территориях, как нам рисуют некоторые историки. Вот я напомню, что в Курске всего 5 памятников открыто, то есть практически ничего, а в той же Тверской области 390, в Ярославской 180. То есть, видимо, здесь были какие-то другие условия проживания, более комфортные для северных широт, ну, относительно северных, вот по нашему пониманию северных. И поэтому в Тверской и в Ярославской области было значительно, так скажем, большое количество народа. Вот, следующее, переходим ко времени неолита. Неолит – это уже примерно от 8-го тысячелетия до нашей эры и примерно до 3-го тысячелетия до нашей эры. Неолит – это время, когда на всех территориях начали возникать общество современного человека. Неолит очень интересен тем, что именно в неолите появились люди на всех территориях, помимо русской равнины. И я уже в прошлый раз говорил, что существовало такое интересное явление, как культура крашеной керамики, ну или культура расписной керамики. Вот их датировки тоже относятся к самому началу неолита. И эти культуры расписной керамики, они вдруг в один момент появились практически на всех территориях планеты. Это и Северная Греция, культура Сескла, это и Шумер будущий, это и Древний Египет будущий, это и будущий Китай, это будущая Индия, Маджахен Дару, и это Средняя Азия, Япония и даже культуры Америки, Мезоамерики. Все они были сделаны по одному шаблону. Есть очень много интересных сравнительных статей, где показана керамика этих культур, и она вся одинаковая, как будто сделана по одним ГОСТам. Поэтому, собственно, и называется в археологии это явление как одна общая общность культур расписной керамики. На мой взгляд, именно вот в 8-7, ну, может быть, в некоторых местах чуть пораньше, в 9 тысячелетии до нашей эры, происходило какое-то расселение людей, которые исходили из наших территорий, потому что только на наших территориях есть предыдущая стадия археологической культуры. То есть неолитические культуры строились в обязательном порядке на мезолитических культурах. На других территориях, кроме нашей, как я уже сказал, мезолитических культур нет. И поэтому неолитические культуры в любых местах нужно рассматривать только как пришлые. Вот, кстати, немножко отвлечемся от нашей территории, поскольку многие пишут, что было заимствование там из Шумера, из Древнего Египта. Но на самом деле Шумер и Древний Египет – это достаточно прозаические культуры для этого времени, для времени неолита. И они такие же были, как, например, на нашей территории культура Триполья или, допустим, балканские культуры Винча. Все это было абсолютно одинаково. И даже я бы сказал, что винчанские культуры были гораздо более развитые и более продвинутые, потому что в винчанских культурах уже в это время появилась письменность, которая сегодня постепенно уже признается как именно неолитическая письменность, потому что все символы были такие же, как сегодня. Просто расшифровать их не могут, потому что, может быть, не было таких, знаете, полновесных текстов, которые следовало бы расшифровывать. Но символы все уже были. Они и формировали будущую письменность. И в Древнем Египте и в Шумере как раз вот формирование культур было такое же синхронное, как в Триполье или в той же Винче, Старчево. Примерно происходили те же процессы. Аналогичные процессы, только с задержкой на пару тысяч лет, происходили в Северном Китае. И еще более с существенной задержкой в Японии происходили те же процессы. Вот это неолит, который отмечался прежде всего тем, что в неолите сформировались на нашей территории уже, видимо, какие-то государственные образования. Конечно, это не то, что государство, которое мы сегодня понимаем под государством, а какая-то форма человеческого сожительства такая, которая позволяла вести обширную торговлю. Потому что с неолита, начиная, начали формироваться трансконтинентальные, огромные по своей протяженности торговые пути. Эти торговые пути доходили и до Китая, что автоматически подтверждает то, что было расселение из одного центра, ну, либо народы как-то контачили очень плотно. И эти же торговые пути доходили до того же Египта. В это время, сейчас я говорю про неолит, в это время торговались такие материалы, как нефрит, торговалось серебро, торговались медные руды. И опять же, вот если говорить немножко о том же Шумере и говорить, насколько он был развит, то Шумер медь узнал очень поздно. И только потому, что в самом Шумере меди своей нет, ему приходилось экспортировать. Это в специальной литературе очень хорошо описано, и именно описано как раз тем, что уже в бронзовом веке, в последующем веке, Шумер начал постепенно экспортировать медь и развиваться в этом направлении. В Древнем Египте тоже археология рисует очень интересную систему. Там тоже были такие же неолитической культуры, они тоже развивались достаточно с запаздыванием. И запаздывание это заключалось в том, что, например, медь от серебра, от золота египтяне научились отделять спустя полторы тысячи лет, например, с запаздыванием полторы тысячи лет, чем на других территориях, включая наши. На наших территориях очень было много серебра на южной части и меди, поэтому торговали и с Балканами, где свое серебро было и своя медь, торговали с Алтаем, где тоже было свое серебро и своя медь, торговали с Северным Китаем, то есть в неолите начала формироваться сеть торговых путей, которые потом развивались и которые сегодня, вот что особенно приятно, потому что это такое, знаете, своеобразное подтверждение правоты моих исследований, то, что сегодня вот китайцы объявили, ну не сегодня, вот сейчас идет такой проект крупный, межгосударственный, как Северный торговый путь. Это как раз вот по тем путям, которые я и описывал. И сейчас вот говорю как раз. Неолит – это время, когда формировался костяк русского народа. Я вот считаю, что, например, в неолите из-за торговых путей начали примешиваться к нашим территориям уже и другие гаплогруппы. Это я перехожу опять на генетику. Значит, как известно сегодня, для центра русской равнины, для русского народа присущи 4 гаплогруппы основных. Это гаплогруппа R1A1, гаплогруппа R1B, гаплогруппа N и гаплогруппа И. Ну, я так сокращенно их называю, там без дополнительных цифр, они ни к чему, так скажем. Я уже сказал, что гаплогруппа И, скорее всего, имеет древнее и основное происхождение на нашей территории, хотя это покажут еще дальнейшие исследования, еще не совсем все ясно. И гаплогруппа R1, она, скорее всего, появилась на нашей территории именно в неолите. Местом ее происхождения тоже пока не ясно, но, возможно, это территория Сибири или, может быть, даже вот сложно предположить какие-то другие территории. Гаплогруппа R1B1 тоже, она с территории Сибири, скорее всего, пришла, потому что это вот гаплогруппа, ее так можно сказать, можно назвать ее славянской южной, или иногда ее ассоциируют с кельтами, с кельтским населением, потому что как раз в расселении современных государств, где было мощное присутствие кельтских племен, там как раз отмечается большой подъем процентов гаплогруппы R1B. И, наконец, четвертая гаплогруппа, гаплогруппа N, она, ее правильно считать вообще китайской гаплогруппой, потому что она присуща населению монголоидов Китая. Но сегодня, конечно, эти люди выглядят как носители гаплогруппы N, они выглядят как европеоиды, хотя, значит, ну, в ядерной ДНК у них вот как раз сидит вот эта монгольская гаплогруппа. На мой взгляд, что послужило именно вот таким вот процессом смешивания этих гаплогрупп, то есть представителей, людей, носителей этих гаплогрупп, это как раз торговые пути, которые были достаточно обширны и которые были достаточно мощны. Вот мощность этих путей показывает следующий этап, то есть следующий этап развития древнего общества. Это этап Бронзового века. Бронзовый век – это уже время, когда начали формироваться города-государства. Конечно, именно вот с этого момента российская историография, древняя история, она начинает буксовать. У нас начинают рисовать, что у нас здесь в это время были какие-то чуть ли не дикари, а центр исторического внимания перемещается на другие регионы. Рисуется фантастическая жизнь в Шумере, фантастическая жизнь в Древнем Египте, фантастическая жизнь в каком-то Китае и тому подобное. У нас здесь рисуется чуть ли все не отсталое. На самом деле-то картина-то была не такая. Картина была как раз наоборот. Если брать, опять же, те же торговые пути, то в Бронзовом веке продолжал торговаться нефрит. Нефрит на наших территориях торговался, будучи привезенным из того же Китая. То есть, представляете, сколько проделал этот камень полудрагоценный, сколько он проделал пути, прежде чем попасть на нашу территорию. Но на наших территориях находит очень много, большое количество изделий из этого китайского нефрита, который, происхождение которого установлено. Потом торговался лазурит. Лазурит – это такой синий камень, красивый очень. Он тоже в районе Китая, Востока, добывается и поставлялся и в Древний Египет, и к нам поставлялся, и он тоже находится в достаточно большом количестве. И еще один камень, который был уже нашего местного происхождения, полудрагоценный камень – это янтарь. Вот янтарный путь, он как раз такой своеобразный маркер, который показывает достаток того населения, то есть того общества, которое было в бронзе. Археологи многие знают, что, например, есть поселение волосовской культуры, это культура бронзового века или конца даже неолита. Вот два погребения этой волосовской культуры, они особенно тем, что они полностью засыпаны янтарем. То есть были похоронены какие-то вожди или цари, я не знаю, кто это был, но уровень богатства сам, говорит сам за себя, то есть полностью могила засыпана янтарем. А янтарь в те времена, он ценился по сегодняшним меркам, это на вес золота. Если брать, например, те же микены, с которыми уже была торговля в то время янтарем, с которыми, ну, Русью неправильно называть, но наши предки, будем их так называть, Русь торговала с микенами, с древними, и когда нам говорят, что микены были настолько развиты, что вот великая цивилизация, но торговали с ними мы и торговали этим янтарем. Уже торговые пути эти известны более чем 30 лет, как открыты эти торговые пути и промаркированы археологическими находками. Янтарь очень показателен тем, что происхождение его буквально у нас здесь, в Прибалтийской. А находки эти маркируют расползание вот этого торгового янтаря во все стороны. Поэтому говорить, что он по воздуху прилетал еще каким-то путем, это, конечно, неправильно. То есть торговля продолжалась, торговля существовала, и между собой страны даже в то время, в бронзовом веке, они активно торговали. Значит, еще немножко цифры назову, опять же, чтобы было понятно. Вернемся вот к неолиту. В неолите памятников было вот как они распределялись. В Брянской области 132 памятника, во Владимирской 176, в Ивановской 108, в Калужской, в Костромской 235, в Курской 59, в Московской 371, в Орловской 16, в Рязанской 306, в Смоленской 167, в Тверской 950, в Тульской 61, в Ярославской 690 памятников, которые относятся к периоду неолита. То есть я опять обращаю внимание, что неолит был представлен массово, и более, так скажем, обширные центры неолитической культуры приходились на Ярославскую, Тверскую, Рязанскую, Костромскую и Владимирскую области, и Московскую, естественно, а не на южной территории. Значит, бронзовый век, в принципе, все осталось то же самое. В Брянской 2 памятника, в Владимирской 67, в Ивановской 40, в Калужской 32, в Костромской 63, в Курской 315, в Московской 171, в Рязанской 589, ну, в Ярославской 194. То есть в бронзовом веке началось некоторое смещение в сторону юга, небольшое смещение. С чем оно было вызвано, непонятно, может быть, климатическими условиями, изменениями климата, либо это, может быть, условия торговли на это повлияли, потому что торговля уже была достаточно развита. То, что касается генетики бронзового века, то, в принципе, все было уже достаточно стабилизировано. Здесь в данный момент никаких примесей уже не совершалось, и все четыре гаплогруппы, они были в той или иной мере представлены. Других народов здесь не приходило. То есть отдельные представители могли приходить, но массовых переселений уже не было. Значит, бронзовый век – это век, когда складывалось, помимо торговых отношений, на нашей территории складывался тот цикл астрономических сказок, которые сегодня дошли до нас. Это вот всякие артефакты, которые содержат символику космическую. Это курочка Ряба, это сказки о Кощее, сказки о мифы о Свароге, мифы о Перуне. Это как раз вот время бронзового века. Хотя зародились они, эти представления, гораздо в более древние времена. Вот опять же вернемся к той Макоше, о которой я говорил, что статуэтки найдены в Верхнем Палеолите. Так вот, по представлениям академика Рыбакова, он считал, что, например, мифы о Макоше и мифы о Велесе, они были сформированы как раз в Верхнем Палеолите или даже в эпоху Мустье, то есть чуть раньше даже. Ну, не знаю, насколько это правильно, но присутствие статуэток Макоши в Верхнем Палеолите, оно вот имеет место. Это очень большое количество этих статуэток. Следующий период – это период раннего Железного века. Это уже середина первого тысячелетия до нашей эры, середина первого тысячелетия нашей эры. Достаточно мощная цивилизация была на нашей территории. Примерно те же самые пропорции, как и в Бронзовом веке. То есть, если сравнить абсолютные цифры памятников, которые открыты, то здесь интересно, знаете как, между эпохами есть такие интересные перевалы. Например, вот всего памятников открыто для тех областей, которые я вот сейчас описываю, для них это 1117 памятников. Это мезолит, это примерно 10 тысяч лет до нас, назад, тому назад, до нашей эры. А в неолите, например, это 3365 памятников, в три раза больше. То есть был резкий подъем населения. В бронзовом упадок населения всего 1984 памятника. А в раннем железном веке примерно такой же, как в бронзовом веке. Вот по сравнению с неолитом, в раннем железном веке был спад на примерно процентов на 20-30 по количеству памятников. То ли это были какие-то переселения, вызванные каким-то интересом, например, коммерческим по торговым путям, то ли это было изменение климата, то ли это были какие-то болезни, пока не ясно. Но факт в том, что налицо спад населения в раннем Железном веке. А ранний Железный век закончился как раз теми событиями, которые мы связываем с приходом Рюрика. Я бы хотел еще немножко коснуться дичи, так скажем, которая была доступна в те времена. Тоже здесь есть свой интерес с точки зрения исследования. Вот берем тот же мезолит, в котором сформировались мировоззрения космического плана, ну, заложил большой пласт. И вот иногда задумываешься, почему тот или иной пласт, почему, например, на Руси больше как бы почитается лось, а не олень, почему, например, кабан не почитается, хотя считается, допустим, промысловым животным, и сегодня охотники ходят на кабана. Ну, почему тот или иной вид животного является олицетворением того или иного мифологического персонажа. Вот что интересно, что в мезолите охотники охотились как-то очень выборочно. Прям если по статистике смотреть, то получается интересное подозрение, что якобы они, например, вели какую-то, знаете, такую диету. Максимум охоты приходилось именно на лося. Из всех остальных вот животных только лось являлся практически единственным промысловым животным. Это примерно для времен 11-го тысячелетия до нашей эры и 7-го, 8-го, 9-го тысячелетия до нашей эры. Проценты добычи лося – это было примерно от 20% минимальная цифра. Извините. Вот я вижу, допустим, цифры 56%, 30%, 79%. В некоторых местах доходило до 90% костей животных. Среди костей животных найдены кости именно лося. То есть лось был, являлся главным промысловым животным. Для сравнения, тот же северный олень или благородный олень. Благородный олень почти не добывался, его костей почти не найдено нигде. Ни на одной из мезолитических стоянок. А северный олень – это единица процента. Даже десятая доля процента, точнее. Тот же кабан – десятая доля процента. Косуля – десятая доля процента. Даже медведь – десятая доля процента. Добывался еще очень хорошо бобр. Но из зубов бобра делали различные скребки и тому подобные орудия. Может быть, и он и добывался ради этих зубов, а не ради мяса. Что интересно, опять же, для времени мезолита, раз уж я туда вернулся, это интересно то, что и среди других видов животных присутствовала определенная предпочтительность. Например, среди рыбы предпочиталась как раз, как ни странно, щука. И на нее приходится в некоторых местах, опять же, до 97% костей, всех костей, которые найдены на стоянках. То есть неспроста щука входит в мировоззренческие мифы русского народа, потому что она во все времена и изначально была именно самым главным объектом добычи. И еще один наш персонаж сказочный – это серая уточка, тоже известная. Вот серые утки, кряквы и тому подобные, ну, самые простые утки, они тоже составляли самый главный рацион среди птиц, которые добывались уже в промысловых целях. Так что картина до раннего средневековье складывается примерно вот такой. Хорошая картина. Прервемся на музыкальную паузу? Да, прервемся. Хорошо, небольшая музыкальная пауза, полторы минутки, и дальше продолжим разбирать нашу тему. Народное славянское радио. От прошлого к будущему. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, что сегодня 3 февраля 2016 года. Среда по одному из современных календарей, по одному из старинных. 13-й день месяца вьюг и стужа, 7524 лета, шестица. Происхождение русского народа. Такова тема сегодняшнего нашего эфира. Главный соведущий Тюнеев Андрей Александрович. Вопросы можно задавать в чате Народного славянского радио. Один раз нужно зарегистрироваться, и дальше, не забывая логин-пароль, можно входить в чат, пообщаться с друзьями и задавать вопросы, если вы слышите живой эфир, живое наше общение. Хорошо, очень хорошо поговорили про охотников, там кое-что такое, картинка нарисовалась, как что. Что еще интересного у нас в древности было по нашему русскому наследию? Значит, по русскому наследию вообще там все интересно, и чем дальше в эту тему погружаешься, тем все больше интереснее становится. Вот картинку расселения я еще раз такой срез сделаю в русской статистике, чтобы это более представлялось. Так вот, в мезолите население на русской равнине, оно жило больше к северу от Москвы. Москва и Тверская, Ярославской области. В неолите большая часть населения жила в Ярославской области. Дальше в Тверской и в Московской чуть поменьше, юг, как всегда, пустовал. В бронзе небольшое переселение, перемещение населения состоялось в сторону Рязанской области и в сторону Курской области. В Железном веке Курск уже приподнялся, и там стало заметное население. А северные регионы, наоборот, приутихли по количеству людей. В раннем средневековье еще больше выдался Курск, то есть либо это похолодало на севере нашей территории, либо еще по каким параметрам. А в развитом средневековье, то есть это уже вот наша письменная, так скажем, история, все население нашей территории было сосредоточено практически в одном центре, это Москва и ее округа. На остальных территориях было очень мало людей, это исходя из анализа археологических памятников, которые сегодня официально известны. То, что касается развития умений, так скажем, человека, то охотнические умения были развиты достаточно широко. Я уже сказал, что были известны, естественно, там луки, копья и тому подобное. Это еще было со времен верхнего палеолита все известно. Но что вот интересно, допустим, для луков? Интересно то, что существовало очень большое количество разновидностей наконечников для стрел. Это не один, два, три, а это целые десятки. Были и такие наконечники, которые подрезали жертву, чтобы она истекала кровью. Были, которые протыкали ее. Были, которые глушили. Которые делали какие-то специфические там надрезы, раны или еще что-то. Были даже специальные наконечники, тупые, такие с набалдажниками, которыми, по представлению археологов, бралась дичь типа, например, той же белки, чтобы не попортить шкурку. То есть специально глушилась дичь, и потом уже вот она бралась там в таком непопорченном виде. Дальше в мезолите и неолите и в бронзовом веке наши предки уже разработали такие вещи, как маркировка, например, стрел тех же самых, потому что когда охотились на водоплавающую птицу, то многие стрелы пролетали мимо, естественно, то есть попадали не все в цель. Но потом их на лодках собирали, эти стрелы, и чтобы их не производить по 10 раз, их распределяли между охотниками. И вот каждый охотник начинал постепенно маркировать свои стрелы, и такие наконечники, они найдены с символами. Их очень много. Уже для времени неолита, бронзового века, мезолита, появлялась система письма своеобразная. Это, конечно, были отдельные знаки, но система письма появлялась. Там, если внимательно посмотреть, там можно узнать прототипы некоторых наших современных букв. Конечно, письма называть не стоит, но вот протописьменностью вполне. Возможно, тогда и появлялись первые заготовки, так скажем, цифр или какого-то счисления. Также можно отнести ко времени неолита и бронзы начало животноводства, потому что ситуация с разведением лося складывается таким образом, что вот по сегодняшним данным лось представляется животным, которое вполне могло быть основным при разведении в древности. Во-первых, костей лосей, как я уже сказал, очень много найдено на стоянках древнего человека. Это значит, что лось либо где-то добывался, а потом приносился в деревню и разделывался, либо он непосредственно находился в деревне, и как вот сегодня происходит со скотиной, со скотом, так скажем, его забивали уже непосредственно по месту его нахождения и употребляли в пищу. Лось – такое животное, которое даже вот в нашей современности, оно, в принципе, не боится человека. Мне даже рассказывали мои предки, что во времена их молодости иногда лосихи заходили вместе с коровами в хлев и ночевали вместе с ними, а потом утром уходили, и, то есть не боялись ничего. А, как я в прошлый раз уже говорил, в некоторых северных странах до сих пор встречаются знаки, которые регулируют движение на лосях. То есть это и ездовое еще было животное. Так что жизни в древности, вот до рубежа нашей эры, на нашей территории была достаточно развитая. И развита она была не только по поводу того, что были какие-то охотники и собиратели, но также была развита и по поводу возможных обширных контактов торговых, потому что торговые пути здесь тоже были весьма развиты. И если эти торговые пути существовали, а поддерживались они на очень обширных территориях, то мы должны все-таки понимать, что такого плана экономика, такого плана торговли, она все-таки поддерживалась достаточно мощным государством. И государство на нашей территории, скорее всего, существовало, а то, что мы его сегодня найти не можем, это, на мой взгляд, все-таки упущение тех историков, которые интерпретируют наши древние века. Потому что даже вот данных археологии, в принципе, достаточно, чтобы реконструировать определенную систему жизни, которая была для того периода. Почему этим не занимается? Почему все время идут кивки на Ближний Восток, на Шумер и на Северную Африку? Ну, это то ли это дань какой-то моде, то ли это, может быть, какой-то заказ, что исключать нельзя, то ли это историки отрабатывают уже идею происхождения своего народа, который сегодня просто частично переселен в наши земли. Ну, всякое может быть. Нам же, вот, любителям и почитателям нашей родной русской культуры, русской истории, я думаю, что нам нужно все-таки заниматься своей историей и меньше внимания уделять достижениям, так скажем, других территорий. Там есть свои патриотически настроенные исследователи, которые все это делают. Это я к тому, что когда мы видим по телевизору, например, или по интернету, или в печатных СМИ многочисленные публикации, в которых взахлеб хвастают Мезоамерику, например, тот же Древний Египет, тот же Китай, наши авторы, наши, я имею в виду, то вообще за нашим бы авторам нужно вот этот вот весь свой накал, вот этот пыл, был бы обратить на исследование своей собственной, то есть нашей российской, русской цивилизации, а не тратить государственные деньги российского происхождения на обслуживание истории других стран. Там свои налогоплательщики есть, они сами разберутся тратить. Что еще интересно для вот этого древнего периода? Значит, на наших территориях найдены монеты древних периодов. Это и золотые, и серебряные монеты. Сейчас речь идет о времени первого тысячелетия до нашей эры. Есть и римские монеты, есть и сагдийские монеты, и есть и греческие монеты. Правда, все это в небольших количествах, но так или иначе археологические факты засвидетельствуют того, что монеты такие существуют и найдены на нашей территории. Причем некоторые из них найдены, опять же, в районах Москвы, в том числе и вот в районах Измайловского парка. И, то есть это лишний раз доказывает, что Москва как центр, она сформирована не из-за того, что кому-то захотелось, а из-за того, что она географически и цивилизационно формировалась вот на данном месте с самого начала формирования русского государства, не в письменном виде даже, а в дописьменном. Кстати, на территории Москвы есть очень много памятников, на территории самой Москвы, вот центральной даже ее части, очень много памятников, которые древностью своей уходят во времена неолита и мезолита. Я в свое время публиковал даже такую проблемную статью, в которой как раз поднимал эту проблему о том, что древний возраст Москвы следует вообще увеличивать туда вглубь тысячелетий, потому что мы не можем исчислять возраст города, опираясь только на летописи, которые непонятно когда и непонятно для каких целей были написаны. Есть археология, есть общепринятые методика установления возраста городов, это сегодня используется, например, в той же Казани, в том же Киеве, в других городах, когда по находкам, которые найдены на территории города, датируется и основание самого города. Поэтому вообще, если подходить непредвзято к той же Москве, например, то Москву следует датировать временем примерно 8-10 тысяч лет тому назад. Причем не только Москву, но также и тот же Ярославль, там тоже самое, та же самая картина. Там есть и 8-тысячники памятники, есть и более древние времена. Ну, а Зарайск, там прям археологическая культура найдена прямо около входа в Кремль, поэтому датировка ее 22 тысячи лет. Конечно, о городе нельзя говорить, что это город был Зарайск в это время, но о том, что место начало обживаться в это время и что сформировалась община, деревня или село, которое потом переросло в город, это вполне, я думаю, что было бы справедливо. Еще, что касается первого тысячелетия до нашей эры, что следует отметить, то есть такой интересный очень факт. Значит, все мы знаем прекрасно, что существовал великий шелковый путь. Напомню, начало торговли по шелковому пути относится примерно ко второму веку до нашей эры. Так вот, до этого времени по тем торговым путям, которые я уже обозначил, происходила торговля тем же самым шелком, только происхождение которого пока не очень ясно. То есть это, возможно, и не китайский шелк, потому что китайцы до этого времени еще не знали выхода на наши рынки. И шелк существовал, археологический шелк, он уже найден, и он показывает, что шелк существовал и в первом тысячелетии до нашей эры. Например, в Кёльне, в германском, там археологические находки шелка датированы 6-5 веком до нашей эры. У нас на Алтае 6-5 веком до нашей эры. Потом даже есть и в Греции в той же 6-5 веком до нашей эры. На нашей территории есть чуть более поздними временами датированные шелковые ткани. То есть откуда-то шелк поставлялся. В средние века вообще в Испании шелк назывался русским шелком и поставлялся, в частности, в Испанию шелк из России, из Руси. Может быть, у нас были и свои производственные мощности по шелку, потому что в средние века, вот в развитом и в позднем средневековье, очень много есть сообщений в тех же летописях и в деятельности различных царей, которые пытались формировать шелковые фабрики на наших территориях. Даже были шелковые фабрики и не только где-нибудь там на Каспии, где достаточно далеко на юг, но они были и в районе Москвы, и даже в некоторых других более северных регионах. На мой взгляд, наши жители могли сами добывать шелковые ткани и изготавливать их, потому что шелкового сырья было здесь достаточно во все времена. Просто мало кто сегодня даже задумывается об этом, но если по новостям посмотреть, кому-нибудь несложно, нетрудно, вы можете посмотреть и удивиться, что даже в сегодняшнем, вот, в 20-21 веке нашествие шелкопряда на наши леса средней полосы, это на самом деле является большим бедствием. А гусеница, которая у шелкопряда формируется, она примерно такая же, как у тутового шелкопряда, только у них питание разное. Но я думаю, что в древние времена люди были не таким привередливыми, чтобы выбирать именно шелк производства от тутового шелкопряда, а вот могли и местные какие-то формы использовать. По крайней мере, на то, что шелк мог в первом тысячелетии до нашей эры добываться на наших территориях, действует и найден в 6-5 веках в округе, вокруг России и Руси и на нашей территории, но также и то, что если, например, в Древней Греции в первом же тысячелетии шелк считался на вес золота и даже было запрещено им торговать с другими странами, то на нашей территории буквально в каждом погребении у женщин находят обязательно либо целые фрагменты одежды, либо отделку одежды из шелка. То есть шелк был известен, он был доступен даже простым людям. Ну, может быть, не целыми платьями, но достаточно для того, чтобы украшать им свои платья. Вот такая картина складывается для ситуации, включительно по Железный век. Интересная картина. Получается, полностью противоречащая, скажем так, официальной исторической датировке, историческому представлению о нашем прошлом. Да и она не то, что противоречит, она, в принципе-то, складывается по другим просто источникам. Вот я для того, то, что я описал, я для формирования вот этого описания использовал официальные данные археологии, официальные данные антропологии, генетики, просто я их мало выпячиваю, потому что там нет такой особенной, ну, как бы, фактуры. Проблема-то заключается в том, что предыдущая форма историографии Руси, она строилась на письменных источниках. И раньше, ну, и строилась она, допустим, 19-18 века. То есть вот в это время, когда не было развито ни археологии, не была развита ни антропологии, естественно, не была развита ни генетика, ничего вообще не было развито. Поэтому историки работали привычно с историческими документами какими-то, с описаниями, с летописями, с договорами, с текстами, ну вот с такими источниками. А как я уже с самого начала говорил, что происхождение таких договоров и письменных источников, ну, оставляет очень много вопросов. И теперь, когда вот мы смотрим, что получается несколько вариантов, ну, два варианта, противоречащих друг другу, описание русской истории, то, естественно, возникает вопрос, какой же из них правильный. Вот, на мой взгляд, нужно подходить так же, как в юриспруденции. То есть, мало ли кто чего сказал о каком-нибудь там преступлении или каком-то событии. Главное, что подтверждает фактура. Нужно придерживаться фактуры. А фактура у нас, вот археология, антропология, генетика – это фактура. А письменные источники – это уже выдумка. Так я про то и говорю, что получается-то вроде бы всем известны эти находки, вроде бы всем известны археологические раскопки и вот то, что мы говорили по ДНК как изучение, да? Mm-hmm. А все равно, и как в школе учили, так это и учат. А шестой класс нам посвящен старине нашей, и там рассказывается о древних наших предках, которые были настолько дремучие, что дальше уже и плясать некуда. И в училище, и в институте тоже продолжают всю эту похабщину выносить и заставляют сдавать экзамены по этой похабщине. Вот в чем проблема-то. И только те, которые идут какие-то специальные направления, исторические, они как-то докапываются до этого. Или те, которые в археологические направления идут, тоже до этого докапываются. А все остальное строится вот на этом, что да не было таких славян, не было таких русов, и истории у них никакой не было своей из старей, я имею в виду, древности. Вот, и непонятно вообще, откуда они взялись. Так что вот о чем речь, что как бы все это есть, но об этом умалчивают, а вот пропагандируют совершенно нелепые какие-то выдумки. Вот беда в чем. Это беда, действительно. И беда эта, мне кажется, имеет экономическое обоснование. А что это, как, в чем это, может, экономическое, в чем история, экономика? Вот это надо сразу. Сейчас скажу. Вот на нашем веку, так скажем, произошла смена одной России, которая была в составе СССР, на другую Россию, которая не в составе СССР. Тут тоже вот экономика, и в чем она экономика? Вспомните, ну, кто вот моего возраста, те же помнят, как нам рисовали зарубежных партнеров. Назовем их так. Нам их рисовали как просвещенных, как очень интеллектуальных, очень стильных, там, красивых, я не знаю, ну, вот с любыми положительными эпитетами. И мы воспринимали их, когда они к нам приезжали, мы их воспринимали, принимали хлебом с солью, воспринимали их как лучших гостей, желанных гостей. Что в результате оказалось? Оказалось, потом они-то знали, зачем сюда шли. Они здесь из-под воли, пока нам улыбались, они здесь делали приватизацию, забрали наше имущество и уехали уже богатыми акционерами, а на нас, в общем-то, и наплевали здесь. Вот мне кажется, что экономическая основа истории, она как раз в этом и заключается, что те люди, заказчиками неправильной истории, они специально вводят историю как парализующий яд, ее вводят в тот народ, который собирается обокрасть. Это, например, касается не только России, это касается любых территорий. Вот такой яркий пример, например, с той же Японии. Ведь достаточно посмотреть хотя бы энциклопедии, и можно увидеть, что В Японии японцы современные появились где-то в середине 19 века окончательно, а до этого там жили совсем другие люди, так называемые айны, и вся культура японская, она построена на айнах вообще-то, и даже вот те культуры крашеной керамики, про которые я говорил, в Японии она культура называется яйои, она как раз была сделано этими айнами. Это тоже широко известное археологическое такое заключение, ну, факт. Но, однако, современные японцы, они позиционируют себя как древнюю нацию, которая живет на японских островах, хотя этого на самом деле никогда и не было. И они претендуют на этом, вот на таком обосновании, что они древние, а что, например, все остальные более молодые. Они претендуют на, в том числе и на наши курилы. То есть современные японцы претендуют на курилы на основании того, что японцы древнее, чем наше присутствие на курилах. Хотя на самом деле это вранье. Японцы переместились, как я уже сказал, в 19 веке, а мы на курилах там были еще за несколько веков до них. Вот как маленькая такая иллюстрация, для чего нужна фальшивая история. Также и у нас. На Руси фальшивая история нужна для того, чтобы занять трон, например, занять доступ к каким-то богатствам, каким-то полезным ископаемым. Опять же, приведу пример вот совсем недавний, прошлогодний, 2015 года. Тут мало кто, наверное, видел, но поскольку я был участником этих событий, так скажем, свидетелем событий, то в прошлом году, в 2015 году, состоялся такой большой военный поход на Россию под знаком одного из направлений императорства Романовых. То есть шла Мария Гогенцоллерн со своим сыном, они шли на Россию таким специфическим походом, хотели здесь возобновить монархию. Естественно, там они придумали свою историю, свое обоснование ей и шли вот с этим обоснованием. В этом обосновании, кстати, были задействованы весьма высокопоставленные люди, которых сейчас активно снимают с своих должностей за вот такую ложную историю. Но как это происходило? Они даже умудрились придумать версию с тем, что расстреляли Николая II, что потом нашли его останки, что они его канонизировали, что они его, даже не находя еще останков, успели его и отпеть, и все такое прочее. То есть была огромная афера раскручена для того, чтобы вот эту экономическую составляющую провернуть. То есть придумана была целая история, которая раздута была на несколько государств. Силы огромные были задействованы. А целью было всего лишь то, что нужно было посадить вот эту женщину с ее сыном на трон, на российский трон, чтобы возобновить чету Николая II, хотя она к нему отношения не имеет, я имею в виду женщину. Вот опять, как пример. И таких примеров очень много привести можно. То есть всегда заинтересованные силы всегда внедряют сначала ложную историю, и пока жертва разбирается с этой ложной историей, ее обманывают тем или иным способом. Это происходит и сегодня, просто по разным там направлениям. Да уж, воистину история девка продажная. Да, это самое продажное. Да, но нет такой науки истории, но почему-то все историки называют себя учеными. Вот как показывает практика. Потому что история, наука – это то, что невозможно как-то опровергнуть. Вот она есть и есть, солнышко есть и есть. Да, давайте изучать солнце, давайте. Вот о солнце можно говорить что угодно, но оно есть, есть предмет. А вот с точки зрения, когда ученый какой-то говорит, что он историк, у меня сразу как-то вот сомнения берут, а насколько вообще история является наукой, поскольку история всегда пишется человеком, и пишется она в угоду кому-либо. И порой часто те факты, которые там представлены, фактами не являются. Это всего лишь на все выдумки. Ну что ж, у нас очередное получасие заканчивается. Что мы в следующем получасе продолжим что-то, о чем-то рассказывать или уже перейдем к вопросам? Я думаю, что можно либо перейти, либо я могу рассказать о времени вот раннего Средневековья, когда как раз была торговля дирхемами. Потому что там тоже много чего интересного есть, очень интересного такого. Ну что ж, хорошо, давайте тогда сделаем так. Мы Средневековье затронем, и потом после него сразу перейдем к вопросам. Сейчас я включаю музыкальную паузу, и дальше будем тему разбирать. эфире Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, по одному из современных календарей 3 февраля 2016 года, среда. По одному из старинных 13-й день месяца Вьюг и Стужа, 7524 лета, шестица. Происхождение русского народа по данным антропологии, археологии и генетики. Такова тема сегодняшнего живого эфира. Главный ведущий Тиняев Андрей Александрович. Итак, что же у нас там в Средневековье творилось? В раннее Средневековье очень было интересно чем. Это, кстати, пересекаются сразу данные очень многих исследований. И берестяные грамоты подтверждают, про которые я в прошлый раз говорил, и, так скажем, прямая археология тоже подтверждает. Дело в том, что примерно с 8 века нашей эры и по 12 век в это время в Руси процветала очень большая, очень обильная, очень широкая торговля с использованием монет, которые мы сегодня называем или знаем как дирхемы. С ними, с этими монетами очень большая проблема. Почему? Потому что официальная археология их называет дирхемами и приписывает их происхождение арабским странам, халифатам и тому подобное. Но с ними какая-то странная и интересная вещь творится. В берестяных грамотах, я как я уже говорил в прошлый раз, там нет ни одного слова, напоминающего слово «дирхем». А все монеты, которые присутствовали в торговле, там очень много их присутствовало, они назывались русскими названиями «куна», «рязана», «ривна» и тому подобное. Вот чем больше я изучал этот вопрос, тем больше у меня было подозрений, что мы опять имеем контакт с фальсификатом. Фальсификат – это то, что эти монеты почему-то стали называть дирхемами. Судьба этих монет вот в чем интересна. Они были в ходу только на территории Руси, то есть на центральной нашей территории, которая ограничивалась в то время новгородскими землями, московскими, ну и вот рязанскими, вот этими территориями. На других территориях никаких дирхемов не было. Я имею в виду вот этих серебряных монет. И халифатов там ситуация складывалась еще более интересно. На территории самих халифатов, если считать их производителями этих монет, не было никаких серебряных монет, и они обходились каким-то образом без них. Вот эта проблема, на которую обращали уже многие исследователи, в том числе и академик Янин обращал на эти разногласия внимание, он тоже удивлялся, почему производители монет не имеют этих монет. Вот, на мой взгляд, это как раз вот владение, присутствие вот этой вот ложной парадигмы, оно как раз возникло из того, что в XIX веке, когда еще не была сильно развита археология, известные историки немецкого происхождения, они все время переписывали русскую историю таким образом, чтобы снабдить ее как можно более обильным количеством заимствований. Вот и появились тогда все эти дирхемы. А сегодня, когда археология уже показывает, что никаких дирхемов-то и не было, по инерции своей историки не могут выйти за пределы ранее очерченного круга. И все время как мантру повторяют, что вот дирхемы, дирхемы, дирхемы. На самом деле дирхемов никаких не было. И торговля шла с местным серебром, которое чеканилось и изготовлялось здесь. И торговал здесь, и использовал для торговли здесь. Это очень хорошо подтверждают именно берестяные грамоты этого периода. Объем торговли был колоссальный. Именно вот с использованием этих, буду все-таки по старинке называть, дирхемов. Некоторые, ведь находят же клады этих монет, серебряных монет. Некоторые клады настолько огромны, что на них можно было бы сделать даже революцию. Я, по-моему, в прошлый раз уже и говорил, что на территории Центральной Руси, Центральная Русь, это вот в данном случае, это Волжско-Охский бассейн, так скажем, вот эта округа, там было найдено очень много кладов, которые по размеру своему превосходили количество богатства, которое унаследовал пророк Мухаммед, на который он сделал исламскую революцию. То есть, представляете, какие люди были богатыми в 9, 10, 11, 12 веках. И насколько здесь была мощная торговля, и насколько здесь было обильное течение товаров и денег, и серебра. Вот что касается раннего Средневековья. То, что касается самих памятников, что да, количество их было, опять же, огромное. И популяция все процветала, вот местная популяция, и она демонстрирует, эта популяция, то, что росла она сама на себе. То есть не было никаких внешних прихождений, приходов, вливаний или еще каких-то пристыковок. Она как и формировалась на этой территории, так все памятники из предыдущего периода археологического, все перешли в последующий период. Если, кстати, проверять, ну, я проверял, прослеживал преемственность археологических культур, и это, кстати, археологи делают постоянно, и во многих работах это можно увидеть, то преемственность археологической культуры на нашей территории прослеживается повсеместно. То есть, когда я говорил обо всех вот этих вот археологических периодах, когда я говорил, что, например, был мезолит, а потом за ним следовал неолит, а потом было время бронзы, не следует думать, что это были разграниченные какие-то участки истории, когда между этими участками мог один народ заменить другой. Нет, такого не было. Именно по этой причине археологи, когда прослеживают развитие этих культур, они всегда отмечают, что культуры были преемственны. То есть каждая последующая культура, она вбирала в себя предыдущую и строилась на ее основании. По этому признаку можно говорить, что развитие русского народа, оно шло постепенно и, шло без каких-то таких вот исторических изгибов. То есть, почему я, например, в своих работах так настойчиво и упорно увожу русский народ в древность верхнего палеолита, ну и, может быть, древнее, это не так важно. Именно потому, что археология, она показывает прям очень четко и очень жестко, что была преемственность, не было никаких переходов, не было никаких передвижений каких-либо там народов. Была преемственность, и эта преемственность была на нашей земле. Очень много археологов, которые показывают, что, например, мезолитические стоянки, мезолитические поселения развились на верхнепалеолитических тех же, и люди были одни и те же. Антропологи полностью показывают, что люди, которые были в верхнем палеолите, они остались и в последующих тысячелетиях и веках. Есть сегодня уже вот даже в интернете доступно очень большое количество реконструкций антропологических, которые можно, если кто сомневается, можно сравнить и посмотреть, как выглядели люди в древние времена, как выглядели они в полудревние времена, и как они выглядели в Средневековье. И вы убедитесь, что это были одни и те же люди. Никаких изменений антропологического типа, плана не было. Тоже говорит и генетика. Как вот состоялся приход, ну, приход в кавычках я все-таки возьму, как возникло, как состоялось возникновение русского народа в определенный промежуток времени, так после этого не менялось ничего. Материнская гаплогруппа оставалась материнской, а дальше только происходили мутации, которые вызваны были временным фактором, то есть как и на всех территориях. Поэтому я стою на той позиции, что все-таки русский народ имеет автохтонное происхождение, и что русский народ является исконным насельником вот этих наших территорий. Поэтому говорить, что откуда-то он пришел, с кем-то он пришел, и искать его территорию выхода, это неправильно. В общем, другими словами, можно сказать, что все вот эти вбросы псевдоисторические, это не есть что, как какой-то мощный провокационный или заговорческий вброс против нашего наследия. Потому что никак под другими словами это не назовешь. Идет просто уничтожение на всех уровнях, на всех фронтах того, что связано с русскостью, со славянством, с нашей древностью. И разрушение культуры идет, опять же, по всем фронтам. Видно, что нас как-то превращают в неандертальцев европеизодных каких-то, которые живут по каким-то очень упрощенным понятиям, представлениям. Из нас пытаются вытравить наше духовное наследие, нашу душевную теплоту какую-то, которая всегда была свойственна, совесть уничтожить, вести нас какие-то заблуждения, грехи, чтобы потом нам этими грехами потыкать и всех нас построить, и куда-то светлое будущее вести под управителем какого-либо там, какой-либо структуры, опять же, пришедшей к нам на Русь издалека, и так далее и тому подобное. То есть я нисколько не сомневаюсь, что так оно и есть, но люди-то каким-то образом должны это понимать, почему управители, которые ответственны за происходящее, как-то не особо стремятся это осознать. Они, такое ощущение, что думают, вот эти вот чужеродные влияния и сами иные народы, они каким-то образом им помогут в трудную годину. Мне так сдается, что как раз вот они-то в трудную годину первым делом сдадут тех, кто им будет хоть как-то мешать, то есть тех вот самых управителей и их окружения. Но здесь есть, знаете, как два момента. Первый момент – это взгляд с той стороны, со стороны, так скажем, преступников. Мы уже знаем, есть несколько таких фильмов, псевдоромантичных, так скажем, романтических. Это «12 друзей Оушена», ну, американские, 11, 10, ну, там по номеру, я уж не помню, как там правильно. Смысл этих всех художественных фильмов заключается в том, что собирается некая банда, которые под флером романтики выбирают себе жертву, как правило, это банк какой-то, договариваются между собой, играют, каждый из них играет свою какую-то отведенную роль, и они обворовывают этот банк. И вот это подается как герой, цель жизни, это подается как образец для подражания. Также происходит и с государством. Существуют определенные банды международные, которые выбирают себе фрагмент государства какой-то в той или иной нише и начинают его обкладывать определенными махинациями. Потом обворовывают и заставляют всех думать, что так и надо. Вот сегодня как раз по новостям вышла такая ситуация с Чубайсом, который уже настолько обокрал страну, что все уже просто обалдевают от этого. И сегодня лента РУ написала, что, может быть, на этот раз закончится его такая эпопея. Может быть, ему все-таки больше не дадут возможности красть, потому что там уже сотни миллиардов рублей, которые жертвы легли. Не знаю, может быть, ему и не дадут. Но факт в том, что все эти банды, они куются все в одной и той же области. Мы ее называем иногда Западом, иногда Ближним Востоком, хотя, в принципе, корни у нее все в одной диаспоре, по большому счету. Но надо понимать, что мы, когда ходим по улице, у нас тоже есть постоянные враги, это те же бактерии, вирусы, это любые заболевания. Мы должны, здоровое государство, оно должно уметь отличать болезни от здоровой формы общения. Вот если сегодня берем, например, ту же Европу, то она, конечно, поражена вирусом толерантности. Я вот в своих статьях журналистских об этом пишу уже лет 10, еще до того момента, когда еще Европа не упала. Но мы же то же самое видим. Европу буквально нагнули через, именно через пропаганду. Начали мужчина тоже может быть женщиной, какие-то вот такого плана. И к чему это все привело? К снижению деторождаемости. Сегодня это уже стоит вопрос о проведении операции замены коренного населения пришлым сбродом каким-то. Естественно, такие вирусы, люди-вирусы, государства-вирусы, ближневосточные всякие, естественно, они всегда себе выбирают жертву, потому что они никогда не касались, их руки никогда не касались цивилизации. И то, что сегодня говорят историки о Шумере, о еще каких-то, они являются преступниками, потому что они покрывают именно этим очаги вот этой вот псевдоцивилизации, который, основываясь на своих якобы достижениях того древнего периода, уже идет сюда как под видом просветителей. И мы их опять вынуждены, повинуясь своим учителям, мы их вынуждены воспринимать как просветителей. Хотя я вот вам сказал, что тот же самый Шумер, он возник на тех же самых основаниях культур крашеной керамики, на которых возникли все культуры мира. И ничего там такого особенного в этом Шумере нет. А по большей степени вранье. Я даже, кстати, небольшой такой акцент сделаю. Вот когда нам говорят, что шумеры знали планеты, шумеры знали звезды, шумеры знали то, пятое, десятое. На самом деле это вранье. И знаете почему? По очень простой причине. Что звездный космос, то есть то, что космос находится вовне, и что там звезды находятся, он придуман всего во времена Коперника. Поэтому шумеры даже в своей древности не представляли, что такое вообще может быть. Тогда другая концепция мира была, и тогда было все по-другому. Поэтому надо, возвращаясь к тому, вот, история, наука это или не наука, я все-таки последнее время вот что-то так думаю на эту тему, и думаю, что, ну, конечно, обижать историков, может быть, и не стоит. Конечно, история – это все-таки наука. Единственное, что всегда вопрос о методе возникает. И вот тут я в последнее время думаю о том, что все-таки, если раньше мы, насколько я вот помню, что в историю брали всех тех, кто не знал математики и физики. У кого по физике и математике была двойка, как правило, у них по истории была пятерка. И они шли потом в исторические вузы, и все как бы у них в жизни было нормально. Вот сейчас я думаю так, что ни в коем случае в исторические науки нельзя пускать людей, у которых по физике и математике меньше 5. То есть только 5, и это должно быть исключительным проходным баллом в историю. Потому что сегодня в истории очень много физики, очень много математики. Я вот сказал вам уже про счисления, про датировки, про концепции Земли. Эти вещи могут, как говорится, выявить подделку среди всех остальных артефактов. А также, например, датировки, вот когда те же археологи, а это все-таки историческая наука, археологи говорят о датировках, они должны понимать, каким образом происходит процесс датирования, а он же ведь физический. По тому же радиоуглероду, по тому же по тем же кольцам, по деревьям, ну, по разным формам датирования, это все-таки физические процессы, это не исторические процессы. И все-таки археолог и историк, он должен быть прежде всего физиком и математиком, а потом уже он может читать тексты, которые, в принципе, читать могут все. Хорошо, у меня возникает перед музыкальной паузой, прежде чем уж перейдем мы к вопросам от наших радиослушателей, хочу от себя задать вопрос. Такой вопрос возникает. Какая теория, на ваш взгляд, происхождения человека на Земле более правдивая на сегодняшний момент по вашим изысканиям, по вашим взглядам? Библейская, когда некий Господь здесь сотворил человека, потом из праха земного, потом, значит, вдохнул душу, потом из ребра сделал ему подругу и так далее. Это инцест у них продолжается. Или дарвиновская теория эволюции, когда из какой-то там не пойми кого что-то произошел человек современный. Или все-таки космологическая и ведическая, когда прилетели сюда наши пращуры и стали здесь дальше жить, поживать, добра наживать. Не такой простой вопрос, это как раз самый сложный, потому что вот в начале января как раз мне удалось встретиться с нашим руководителем по Российскому философскому обществу РАНу, в который я сейчас вхожу теперь. И как раз вот этот вопрос о концепции формирования человека, он является одним из самых главных. И он не ограничивается только тем, которые вы сказали. Есть еще несколько вариантов, ну, всевозможных там, разных. У меня есть, я не буду протестовывать вот те варианты, которые вы сказали, у меня есть собственные концепции, которые я пока нахожусь в стадии генерирования, но она опубликована, и я думаю, что она более правильна все-таки, на мой взгляд. Эта концепция является системной концепцией, то есть человек не является последовательным звеном в какой-то цепи формирования или превращения. Вот, чтобы понять это, я сейчас начну с такого небольшого примера. Когда мы смотрим в подзорную трубу или в телескоп на тот край галактики или на тот край даже нашей Вселенной за 12,5 миллиардов световых лет, к нам приходит в глаз фотон с той стороны, и он возбуждает нашу сетчатку, и мы, который пришел к нам с той стороны Вселенной. То есть, я к чему это говорю? К тому, что тот фотон, который пришел к нам оттуда, он такой же абсолютно фотон, как и наш местный, и он нам позволяет реализовать свое умение видеть эти фотоны. У нас не возникает никаких проблем с этим. Если к нам прилетает, например, какой-то метеорит, неизвестно откуда, в нем все равно те же самые химические вещества и те же самые изотопы и тому подобное. И у нас опять не возникает с ним никаких проблем. То есть прилетает, мы всегда можем понять, что да, в нем там железо трехвалентное, такое же, как на Земле, только метеоритного происхождения. Ну, в общем, такое же. Я к чему это говорю? К тому, что формы организации вещества, они все везде одинаковые. Если вы, например, нарисуете на Земле окружность и потом улетите на другой край Вселенной и нарисуете там окружность, две окружности будут одинаковые, построены по одному алгоритму, по одному шаблону. Поэтому и, на мой взгляд, и человек – это закономерное развитие вот этой алгоритмической сети. То есть, если мы берем, например, сначала элементарные частицы, то они в любом месте галактики, в любое время сформируют всегда атомы. Если мы берем атомы, то они в любом месте галактики сформируют молекулы. Если мы берем молекулы, они в любом случае, в любом месте галактики сформируют сложные молекулы, а сложные молекулы везде сформируют живое существо, которое примерно будет похоже на человека, ну, либо на животных, на каких-то вот такого плана. То есть я к тому, что человеку вовсе не обязательно откуда-то было прилетать, он может сформироваться в любом месте галактики сам, как закономерное развитие местных процессов. Так же, как и планеты везде одинаковые. Ведь, допустим, Земля у нас не прилетала с противоположного конца Вселенной только потому, что у нас вдруг в нашем секторе космоса никто не знает, как делается Земля. Да нет, у нас Земля здесь сама так же нормально сделалась, такая же круглая и такая же вращающаяся, как и на другом конце. Везде все одинаковое. Поэтому перелетать с места на место большой необходимости нет. Так же, как, в общем-то, и появляться некому богу, который вот на какой-то отдельной земле обязательно кого-то делал бы из какой-то глины и вдувал туда какую-то душу. Необходимости такой нет. Все шаблоны, все алгоритмы, все уже прописаны. И будучи, даже если они один где-то раз реализованы, то вот опять же, компьютерщики, кто, программисты, кто занимается программированием, они прекрасно знают, что есть такое понятие, как процедура. То есть один раз описанное событие, оно потом вызывается программами, которые обращаются к этому месту, к этой процедуре много раз. И вот если окружность один раз описали, то ее можно вызвать, эту окружность, из любого времени, из любой части пространства неограниченное количество раз. Также и с человеком, то есть его форма, его методика создания организма – это все процедура, которая описана уже в самой природе, которая уже в ней стоит как необходимая часть развития чего-то дальнейшего. И надо понимать, что просто над нами дальше идет какое-то развитие. Мы его можем, кстати, не видеть, но мы являемся, вот я имею в виду люди, такой же структурной частью некоего более массивного, более высокоразвитого существа, как вот по отношению к нам, например, наши клетки. которые наши клетки нас же не видят, потому что мы для них недостижимы по органам чувств. Также и у нас наши органы чувств, они предназначены для того, чтобы мы сами с собой общались, но не смотрели на уровень выше, например. Такая вот теория. Хорошо, но мне кажется, недостаточно все-таки нарисовать окружность, описать процедуру. Еще необходима какая-то воля человека для того, чтобы эту процедуру, которая изображает окружность, переместить на какие-то сервера, для того, чтобы они могли распространять эту информацию. И еще должен быть на другом конце компьютер, который к этому серверу подключится, получит информацию, а еще должно быть желание у того человека, который за этим компьютером сидит, чтобы он получил эту информацию, чтобы все пошло. То есть участие в данном случае богов по отношению к компьютерам, то есть людей, оно тоже здесь необходимо. И, в общем-то, если этот компьютер здесь будет выключен, и человек его не включит и не соединится с тем сервером, где есть процедура, описывающая сравнение окружности, то на его компьютере ничего не появится. Конечно, все должно быть в одной единой сети. И, естественно, в этой сети есть, как вы правильно сказали, и боги, то, что вот мы понимаем, так скажем, в русском, славянском варианте, и механизмы соответствующие. Это есть, да. И вот современные, кстати, исследования показывают, есть определенные выводы, которые, они как бы выходят за пределы традиционной науки, поэтому... Ну, я их так сейчас озвучу, а слушатели уже пусть сами думают, как их воспринимать, потому что такие, знаете, скользкие посылы. Значит, смысл, вот я не знаю, кто заметил или не заметил, смысл в том, что перед Новым годом Папа Римский, обращаясь к своим прихожанам, он сказал, что это Рождество будет последней в жизни землян. С таким же обращением выступила королева Елизавета II, вот уже в начале января, она тоже сказала, что это Рождество было последним в жизни землян, и что... силы, которые находятся вне Земли, настолько мощны, что мы, земляне, с ними бороться не можем. Она намекнула на неких, ну, как мы их называем, богов. Есть еще куча предсказаний такого плана, которые говорят, что следующий год может быть годом катастроф. Я не знаю. Тут вопрос в том, что понимать под катастрофами, потому что в древности таких катастроф было много. Вот смотрите, мы сейчас проследили нашу историю примерно на 50 тысяч лет назад, я уж не буду говорить туда еще дальше. И, в принципе-то, за это большое длительное путешествие, естественно, катастроф было много. Но люди-то выжили, и мы живем сегодня, мы развиваемся, мы находим артефакты древние, мы их анализируем, мы видим, что люди жили, мы видим, как они чувствовали, думали по их изделиям, как они охотились, как они питались и тому подобное. Я думаю, что и современный вот... мир, он будет все-таки оставлен живым, ну, может быть, что-то случится в каких-то регионах, но целиком он останется. И мне кажется, что все-таки те существа, которых мы только что назвали богами, что они скорее заинтересованы все-таки в нас каким-то образом, может быть, структурным образом, о том, что вот я сказал, может быть, еще каким-то иным, может быть, им интересно за нами смотреть, как за рыбками в аквариуме, или, может быть, они нами играют, как вот мы в компьютерной игре в какой-то, ну, тем или иным способом, но мне кажется, что мы им с какой-то целью нужны, и поэтому полного тотального уничтожения не произойдет. А на этом вот основании можно сделать все-таки вывод тот, что, естественно, когда человек, когда касается ситуации вопросов происхождения человека, то нужно рассматривать все-таки не только узкоспециализированные какие-то науки, ну, я уж не говорю там только о письменных источниках, нужно учитывать массу фактов, и генетику, и антропологию, и археологию, но также и климатологию. Это когда работа. Я, чтобы не сделать системные ошибки, начал как раз с таких вещей, как, например, климатология, расположение этих материков древних, чтобы ненароком не поместить предков людей в то место, где даже материка и не было. И, в принципе, вот сейчас время показывает, а все-таки это больше 10 лет, время показывает, что системных ошибок я не допустил в своей концепции. Конечно, там некоторые уточнения всегда происходят, потому что новые артефакты находятся, новые мысли рождаются. Но системно вот, тренд, направление, оно все равно остается правильным. Поэтому даже в данном случае даже и ни боги не влияют, или наоборот влияют, может быть, подсказывают правильный тренд. Но так или иначе, вот сказал. Понятно. Но мне кажется, прежде чем музыкальную паузу запустить, мне кажется, что не может быть для всей Земли одного вида исторического развития, происхождения человека, поскольку здесь у нас представлены совершенно разные народы, генетически разные, парадам разные, и у них разные предания и о своем существовании, о своем происхождении. Поэтому, я думаю, здесь что-то и от Дарвина есть, что-то здесь есть и от библейских. Какие-то народы четко произошли, явно откуда-то оттуда. Вот. Кто-то здесь и был привнесен, кто-то уже здесь создавался теми, кто сюда прибыл для того, чтобы запустить вот этот самый алгоритм и процедуру, описанную, как это все должно быть, и по подобию образа кого-то что-то породить, но только не из глины. Так что однородно так здесь нельзя это все рассматривать. А по поводу вот этих высказываний, по поводу последнего Рождества, так мне кажется так, пускай дрожат те за свою шкуру, у кого совесть нечиста. Но тех, кого совесть чиста, я думаю, дрожать нечего, поскольку без, как говорили в древности, без повеления, без воли богов ни один волос нашей головы не упадет. Если мы того заслуживаем, то только тому так и быть. Ну а если мы на стороне богов, то кто кроме нас и кто против нас? Ну что ж, давайте прервемся на музыкальную паузу, а дальше уже будем отвечать на вопросы наших радиослушателей. Эфире Народное Славянское Радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, по одному из современных календарей 3 февраля 2016 года среда, по одному из старинных 13 день месяца вьюг и стуж 1524 лета шестица. Происхождение русского народа, такова тема сегодняшнего нашего эфира. Главный ведущий Тюняев Андрей Александрович. Мы переходим к самому вкусненькому разделу нашего сегодняшнего эфира. Именно к ответам на вопросы. Напомню, что вопросы мы берем из чата Народного славянского радио. Кто еще не знает, то это такая структура, такая страничка, раздел на нашем сайте, где вы можете общаться со своими друзьями и задавать вопросы в эфир, если эфир живой. А для того, чтобы попасть в него, вам нужно попасть на Народное славянское радио, так и набирать в любом поисковике Google, Яндекс, неважно в каком, Народное Славянское радио. Попадайте на сайт slavmir.org, там ищите слово «чат», нажимаете. Если еще не регистрировались, то придумайте логин, пароль такой, чтобы не забыть. И все, входите и становитесь полноценным участником. Общайтесь с друзьями, пишите вопросы. Вот после такой пламенной речи давайте уже перейдем к вопросам, которые с чата были получены, и начнем их зачитывать. Аркуинон задал вопрос в эфир. Андрей Александрович, проводились ли какие-то исследования или раскопки славянской культуры на Кольском полуострове? Понимаю, что условия там не очень комфортные, но, может быть, что-то планируется в ближайшее время на государственном уровне. Вот государственный подход у человека сразу видно. Ну, для сегодняшнего времени государственный уровень непонятен там с его планами, потому что мы переживаем такое экономическое некоторое затишье. Но вообще Кольский полуостров очень интересный регион тем, что туда регулярно идут соответствующие экспедиции. О тех культурах археологических я сейчас, честно говоря, так сходу не могу вспомнить, потому что больших публикаций по этому факту нет, и там есть только такие, как скажем-то, несколько оккультные данные или несколько, так скажем, полуистинных, потому что это очень интересно. Дело в том, что Кольский полуостров, если его вот немножко оторвать от такой истории, к которой мы привыкли, он является, знаете, чем? Он является, почему туда, кстати, такой интерес большой, почему вот, в частности, вот и вопрос прозвучал, потому что Кольский полуостров – это то место, которое расположено на оси, на старой оси мира. Старая ось мира, она проходила через, как раз на севере, через Кольский полуостров, а на юге она проходила через пирамиды Гизы. Это примерно 30 градус сегодня восточной долготы. Эта ось проходила через такие города, как Санкт-Петербург сегодняшний, через Киев, через Могилев, через Александрию, через пирамиды Гизы. И именно вот эта ось, она до недавнего прошлого, она олицетворяла самую главную ось Земли. Даже в энциклопедии Брукгауза и Ефрона все координаты городов привязаны к этой оси. Она была еще нулевым меридианом. А уже потом, после 1884 года, уже все координаты начали переводить на Гринвич. То есть Пулковский меридиан, который проходил через Кольский полуостров сверху и пирамиды Гизы снизу, он до 1884 года исполнял роль Гринвича сегодняшнего, того, который сегодня вот является нулевой точкой отсчета половин Земли, часов, часовых поясов, ну, вообще всей географии. Поэтому Кольский полуостров, он был очень интересен и очень сакрален. Значит, когда это было, сложно сказать, потому что даже в сочинениях древнегреческих авторов, уже на их картах, на их представлениях, уже ось, проходящая через Кольский полуостров и пирамиды Гизы, она обозначалась уже как нулевой меридиан. Она называлась родовая линия, или сегодня, вот кто читал или смотрел фильм «Код да Винчи», там ее называют линия розы. Ну вот в древности она называлась линия рода, она так и написана. Не розы, а рода. Это уже розы, это современные придумки. Линия рода. И она проходила, кстати, в какие-то времена по разным местам, и через Родос греческий она тоже проходила. Вот эта линия рода – это как раз начало рождения самой Земли, самой территории. Поэтому Кольский полуостров, он является северной точкой, а пирамиды Гизы являются южной точкой вот этой оси. Пирамиды Гизы мы сегодня видим, а пирамиды Кольские, их пытаются найти на той территории. И многие исследователи ходили туда, и то, что это сакральное место, которое охраняется определенными силами, ну, я скажу так, человеческими силами, просто определенной политической окраски. Об этом говорит то, что те исследователи, которые туда ходили, на Кольский полуостров, и делали серьезные исследования, они всегда погибали. Это было и в революционные времена. Я, к сожалению, так на скидку не помню, как их зовут точно, но те, кто занимается Кольским полуостровом, понимают, о ком я говорю. Это и в наши времена тоже исследователи, тоже те, которые проводили исследования, они тоже покинули наш мир по тем или иным преждевременным соображениям. Туда же устремлялся в свое время и Гитлер. Смысл все то же самое. То есть поиск центральной точки или ключевой точки мира, которая, по мнению вот, наследников того пласта глубины, находится как раз на Кольском полуострове. Точка, симметричная пирамидам Гизы. Даже вот, чтобы еще проиллюстрировать значимость Кольского полуострова в такой вот в сакральной традиции, я напомню, что всем известная Кольская сверхглубокая скважина, о которой многие слышали, многие знают, она тоже бурилась как раз точно на этой оси, тоже на Кольском полуострове, на оси, про которую я сказал, на оси мира. Раньше, вот некоторое время назад, я считал, что это Пулковский меридиан, что он является одной из ключевых таких реальных точек. Сейчас я что-то в последнее время думаю, что, может быть, он, скорее всего, все-таки просто сакрален, а с точки зрения геологии Земли он не является настоящей осью мира, поэтому, собственно, и она и была перенесена в другое место. Вот что можно сказать по Кольскому полуострову. Кстати, там тоже в свое время пирамиды были найдены, и вот тот исследователь, которого я не вспомнил, имя Барченко, он тоже там искал и вход под землю, и тому подобные объекты. Угу. Понятно. По поводу государственности и негосударственности, просто вот по всем предсказаниям, по всем раскладкам, где-то вот у нас есть 2 годика до того, как начнутся серьезные изменения. Сейчас от каждого человека зависит очень многое. И от каждого человека, включая и тех, которые сидят наверху. И вы там наверху, это как раз вот крич к ним туда. Если не впишетесь, как говорил Чубайс в свое время, если уж мы его упоминали на ночь глядя, да, то как бы, ну, не вписались, как он говорил. Вот этот не вписались, оно сейчас будет касаться очень многих, в том числе и тех, кто сидит наверху. И поэтому, кто первый наверху, тямочка у кого включится, что надо быть с народом и заботиться о народе, и благодаря этому остаться и существовать, и развиваться здесь, и чтобы его потом на руках носили за то, что он сделал первый шаг в развитии вот этой древности, да, то тогда все будет хорошо. Если не включатся, ну, тогда не вписались. Тогда формула Чубайса сработает для всех, в том числе и для верха. Причем это не будет зависеть от там, каких-то революционеров и кого-то еще. История, она такая штука. Часто происходят очень странные вещи, даже невзирая на какие-то крупные суммы, там, на армию и все остальное. Вдруг не того ни сего происходит какой-то катаклизм, и та сильнейшая структура перестает существовать, которая до этого оказалась вообще невидима, нельзя ее было развалить и так далее. Хорошо, переходим к следующему вопросу. Вопрос в эфир от Игоря. Как и откуда, по мнению соведущего, появился на территории Руси древний, ну, скажем так, русский язык? Русский язык. Вот у меня как раз сейчас на компьютере картинка открыта. Опять же, вот вернемся к классическому дереву языков. Как у нас обстоит дело? Вся группировка языков начинает делиться, примерно разделяться вот на большие макросемьи примерно 8 тысяч лет до нашей эры. Это вот такая традиционная концепция, и она очень хорошо совпадает с тем временем, этих культур крашеной керамики, про которые я говорил выше. То есть я уже делал такие доклады, я делал в Киеве в свое время такой доклад по развитию русского языка вот, древних его периодов. Я делал здесь так много докладов таких, что, скорее всего, русский язык – это все-таки стержневой язык населения наших мест. И он не формировался ниоткуда, там, опять же, пришлыми способами, и не формировался никаким наносным образом. Я, по-моему, в прошлый эфир говорил, что есть такое явление, как субстрат и суперстрат для языка. Когда субстрат – это язык завоевателей, так скажем, для местных, суперстрат. А субстрат – это язык местного населения для пришлых людей. Вот, на мой взгляд, русский язык, он самодостаточный, потому что я много времени уделяю русскому языку, и поскольку я все-таки по профессии писатель и много пишу, то я, естественно, в самих словах, вот, в буквах, словах, в фразах, в звучании, я профессионально купаюсь, так скажем. Я их вижу насквозь, что ли, не знаю, как какие-то отдельные образы, как отдельные организмы. То есть, ну, это вот орудие такое, орудие, или даже, можно сказать, даже, не знаю, как предмет вот отдельного изучения. Я могу сказать свои только ощущения по этому плану, и ощущения показывают, что русский язык – это максимально приближенные средства изъяснения между людьми. Все остальные языки являются искажениями русского языка. Но я не буду говорить прямо на 100% все остальные. Я говорю вот те, которые в округе находятся. Они с той или иной степенью искажения дошли до сегодняшнего дня. Например, это те же тюркские языки. И, скорее всего, это было в ранние времена, это был русский язык. А потом, тем или иными путями, он был либо смешан с какими-то пришлыми народами. Например, тюркский язык был смешан с монголоидами. И появились какие-то вот местные перетекания. Вообще, у меня есть такая концепция языковая. Она привязана к археологии и к антропологии вот каким образом. В центре вот находится русский язык. Он является ядром цивилизации лингвистической такой. по периферии на востоке являются тюркские языки. Они как следствие смешения с монголоидными языками востока. К югу афразийские языки, они тоже являются как результат смешения с семитскими цивилизациями юга. Дальше к юго-западу это славянские языки, которые являются результатом смешения с европейскими языками. А дальше на западе европейские языки, которые являются результатом смешения с неандертальским населением Европы. Не знаю, насколько правильна эта система, но вот статистика показывает, статистика носителей показывает, что я, скорее всего, прав в общем к посыле. В свое время я строил график такой, вот он у меня сейчас открыт на мониторе, график такого обратного отчета. Отсчета. Большая советская энциклопедия в 1974 году публиковала количество носителей той или иной семьи языков и показывала, с какой скоростью эти семьи развивались. Когда я построил обратным отчетом по их данным, по этим официальным данным графики, они показали очень интересные вещи. Вот я просто сейчас немножко проиллюстрирую. Так называемая индоевропейская семья, к которой относятся русские, я считаю, что это неправильное название, а нужно было семью назвать русской семьей языков, ну или хотя бы славянской, она показывает обратным отсчетом, что, например, 13 тысяч лет тому назад было примерно 5 миллионов носителей. 18 тысяч лет тому назад было, например, где-то 900 тысяч носителей. И даже 33 тысячи лет тому назад было все равно 150 тысяч носителей этих языков. То есть, ну, люди были там с какой-то погрешностью, но люди были. А вот если, например, брать другие семьи, ну, вот какую бы, для примера, взять, ну, дравидийскую семью возьмем. Такие, знаете, там все-таки тоже большое количество населения сейчас в Южной Индии, там дравиды живут. То, например, до 8 тысячелетия это примерно было где-то 200 тысяч человек, до нашей эры имеется в виду. А для того, что 33 тысячелетия до нашей эры, это было где-то примерно, ну, 20 тысяч человек. То есть другие семьи, они еще хуже. Например, монгольская семья, она вообще теряется в пределах 8 тысяч лет до нашей эры. Ну и вот так вот по всем остальным семьям они очень быстро увядают обратным отсчетом. Поэтому, скорее всего, опять же, по числу носителей, которые официально были посчитаны на 1974 год, скорее всего, русская семья или вот индоевропейская семья, она была основной. И мы сегодня являемся наследниками именно этой семьи, этого языка древнего. Поэтому у нас такой и мощный аппарат самого языка. Опять, если вспоминать мои же исследования берестяных грамот, про которые я выше говорил в прошлом эфире, то даже вот 1000 лет назад берестяные грамоты показывают, а это 11-12 век, берестяные грамоты показывают, что русский язык был в те времена такой же развитый, как сегодня. За 1000 лет он, с одной стороны, он не развился более в какие-то серьезные формы, с другой стороны, такое неразвитие и развитие уже для того, для 11-12 веков, показывает, что он уже был тогда настолько же мощным, как и сегодня. То есть, значит, у него история, раз вот за 1000 лет ничего не произошло, значит, у него история должна быть гораздо более глубокой, потому что язык – это такой организм, который формируется не за один день, а которому прикладывают свои усилия по формированию целые огромные пласты народов и огромные количество поколений. Поэтому, скорее всего, русский язык – это вот исконный язык нашего народа, наших территорий, нашего населения, который ковался здесь все те тысячелетия, про которые я говорил выше. Когда говорили про стрелы, там упомянули, что на стрелах стали появляться отметины, которые можно считать протоязыком, мне в голову пришла такая мысль, что стрела все-таки это не очень крупная такое вот создание, не очень крупный предмет, на котором можно что-либо писать. Там, это стрела дяди Васи, прошу ее передать нашедшему там бонус от меня там, в виде двух тушканчиков подстрельных. Я думаю, что поскольку это были орудия охоты или, может быть, там, защиты, то в этом случае каждый мог какой-то свой символ наносить. Не обязательно это была буквица какая-то, а просто символ, который это был вот его личный символ, и не более того. Поэтому, если мы говорим, что русский язык, он в древности уже существовал, и учитывая многие другие факторы, о которых мы еще поговорим в дальнейшем вопросах, я увидел, что они есть, то, может быть, это не были символы именно буквенные, это были символы просто пометки, как сейчас многие делают. Вот там вот так покрасил или помазал, и это мое, значит. Ну, это вы правильно говорите. Я отчасти согласен, потому что археологи, которые интерпретируют вот эти символы, они также и объясняют, и это правильный подход. Мы даже если берем, например, ту же обычную деревенскую жизнь, вот кто в деревне, ну, не знаю, часто бывает или, может быть, живет там, ну, прекрасно знает, что у одного, в одном дворе, например, овцы покрашены белой краской или там белая веревочка привязана к уху, а на другом красная, ну, и как-то между собой овец по каким-то своим параметрам, также и стрелы. Но дело в том, что через какое-то время вот эти символы, они начинают как бы зацикливаться. Вот представьте, что у нас в деревне, например, 10 дворов. Ну, мы так или иначе 10 цветов подобрали, 10 красок какие-то у нас есть, и 10 раз покрасили их. А вот если 20 дворов, то начинается проблема. Мы начинаем уже выдумывать, как же между собой вот этих-то разделить. А если Андрей Александрович, вот если мы говорим про деревню, все-таки деревенский житель, то я могу сказать, это все решалось очень просто. Там, во-первых, одни красили, кружки ставили, там, например, на ушах зеленым цветом, другие красили там на лбу, вот третьи и так далее. То есть разделялось, и поэтому получалось там вариантов зеленого. Кто-то две палочки рисовал, кто-то там треугольнички рисовал, кто-то крестик рисовал. Поэтому очень просто там было разделить. И здесь не обязательно было писать, это бабы Дуня, а это тети Глаши. Овца, например. Это правильно, я про это и говорил, я к этому и вел, вы немножко меня опередили. Правильно. Так вот, смысл в том, что я вам говорил это про время мезолита, когда вот эти кружки и палочки появились. А вот в неолите уже составлены так называемые репертуары этих символов. И когда репертуары, это когда все символы собраны в одно, воедино, без различия, к какой конкретной вещи они относятся. И тогда уже начинаешь видеть, что в принципе символы эти все повторяют, имеют определенную повторяемость. И среди этих символов узнаются какие-то буквы. Были ли эти буквами или не были? Конечно, говорить ну, скользко. Но символы начинали зарождаться. Конечно, на стреле там особо много чего не напишешь. Обычно это были одни знаки, одиночные знаки. Но тем или, так или иначе, вот зарождение письменности все-таки вот в такой форме относится пока к мезолиту. Раньше вряд ли. Ну, все равно, я вот все-таки приверженец того, что лично мое мнение, что все-таки в древности письменность существовала, а вот эти символы, они могли как пересекаться с письменностью, быть похожим, так и могли не пересекаться. Единственным доказательством может быть нахождение каких-то более древних документов, где письменность уже присутствует, или, например, вместо письменности вот какие-то палочки, крючочки. Вот это тогда будет подтверждением той или иной теории, той или иной версии. Пока мы только можем от себя предполагать, что русский язык, он был всегда, одни говорят, другие говорят, нет, он развивался вместе с тем, как из обезьян мы произошли. Кто-то там говорит, что ну, он стал, нет, обезьян, это уже. И так далее. Здесь можно много гадать, поэтому версии высказаны. А вот наши радиослушатели пускай, наверное, скажут, а вот нам нравится больше вот это, или мы приверженцы вот того, а вот с научной точки зрения ближе все-таки вот это. Давайте дальше будем вопросы задавать. От Данила. Здравия соведущим. Андрей Александрович, какая археологическая находка или какие другие данные по антропологии и генетике происхождения русского народа всего вас удивили и чем? Благодарю за ответ. Ну, до сих пор меня очень сильно удивляют находки в Сунгире. Потому что Сунгирь, конечно, это уникальный памятник. И то, что его исследуют достаточно тщательно, и очень много находок такого сопутствующего плана, до сих пор это наиболее удивительно. Во-первых, удивляет, как я уже сказал, и совершенно современный облик девочки, которые восстановлены археологами, удивляет, например, наличие одежды, очень сильно удивляет, потому что современная европейская пропаганда приписывает изобретение сапог итальянцам примерно первое тысячелетие нашей эры, но вот Сунгире, пожалуй, 26 тысяч лет тому назад, сапоги уже на ногах восстановленного человека. Удивляет также и то, что они знали и календарные знания, были им доступны календарные знания, и геометрия, еще какие-то вещи, и сверление, кстати, все уже было. Но удивляет также и физические данные, потому что тот мужчина, который восстановлен, ему, по-моему, было по расчетам где-то примерно 50-56 лет, он был по ширине спины, так скажем, раза в два больше, чем современные молодые люди. Это тоже говорит о том, что не слабое было население-то здесь, не слабое. Вот это, на мой взгляд, это наиболее такое яркое археологическое, антропологическое событие. Когда кто-то пытается высказывать о том, что русские – это такой молодой этнос, который все заимствовал у других, один из моих знакомых хороших говорит примерно такие слова: «Пускай вместо того, чтобы нас учить, идут своими грязными лапами, блоху на своем теле погоняют немытым. А мы уж знаем, чего, откуда у нас все, пускай у нас учатся». Вот это же серия, что нас пытаются вот эти вот бандерлоги, неандертальцы чему-то учить. Прошу прощения, я не всех называю этим, а тем, кто вот именно отвергает все и пытается закрасить нашу древность, а выпячивает свои какие-то примитивные, чуть ли там не людоедские замашки, пытается нам прививать. Вот как-то включите голову, в конце концов, и поймите, кто вы, и поймите, откуда вы вообще, и какое место вы занимали когда-то. В баню, в конце концов, сходите, помойтесь, вспомните о своей, в кавычках, мытой истории и так далее, по возникновению плащей, там, шапочек и всего остального. Так, хорошо, дальше. Аркуинон задает вопрос в эфир. От питания в сильной степени зависит здоровье и долголетие человека. Что употребляли в пищу наши предки в допетровские и более древние времена? Есть некоторые сведения, что это были репа, злаковые культуры, полба, рожь, пшеница и овес. Благодарю. По поводу названных культур, конечно, здесь, на мой взгляд, почти стопроцентно, потому что, как бы нам ни рисовали их восточное или индийское происхождение, там проблема в том, что эти злаковые культуры, которые были названы, они привязаны своими вегетативными периодами именно к нашим территориям. И по многим другим косвенным показателям они именно относятся сюда. То, что касается репы, тоже это исконное наше русское питание. И в докартошечные времена она являлась основой. Больше данных все-таки по... Вот если касаться по глубоким пластам истории, совсем древней истории, то больше данных, конечно, по мясным всем вещам. Почему? Потому что кости сохраняются. И по этим костям можно восстановить, какое животное было съедено. Поэтому я вот как уже сначала сказал, что из мяса ели практически все, даже на некоторых... Но преимущественно, как я сказал уже, был лось, щука, утка, бобер, но ели все остальное. Даже есть кости собаки, то ли ее съели, то ли она была просто вот попала, ее кости попали в захоронение, непонятно. Но все то, что и сегодня. И даже те же кабанчики то же самое были потреблялись в пищу. Естественно, каких-то других вещей, я имею в виду фрукты или каких-то таких экзотических, таких, о них данных нет. Ну, по поводу собаки, мне тоже такая приходит мысль в голову. Если вдруг у кого-то в супе обнаружилась муха, это не означает, что эту муху туда специально положили, чтобы ее съесть. Да, по поводу вот овощей и мясного соотношения, здесь тоже надо понимать. Если, например, известно, сколько здесь обитало людей на этой территории и сколько найдено костей животных, то в этом случае можно будет понять, в каком объеме употреблялось это мясо. И тогда станет вопрос, вопрос, а что кроме мяса ели? Потому что известно, что ну, выкармливать какое-то животное, таких как, например, там, свиней, да, вот сейчас многие кричат, что ну, всегда там на Руси там, свиней держали в большом количестве. И когда задаешь вопрос, а сколько свинья ест в день? Когда возникает ответ, что ну, городской житель говорит, я не знаю, но примерно там ведро корма хорошего, да, помимо помоя, там, помимо всего остального. Если это вопрос, сколько человек можно прокормить этим ведром? И тогда стоит, очень очевидно станет ответ, что если в те времена на тракторах не пахали, а пахали, ну, или саховали, чтобы правильно сказать, на лошадях, то есть ворошили землю, пахтали, то в этом случае понятно, что и сбор, и посев, и уборка, и хранение, они были более трудоемкими. Поэтому зерно просто так не разбрасывают, как сейчас это комбикорм, например, разбрасывают. И содержание в таком объеме свиней, оно просто было невозможно. И вот вы это доказываете тем, что свиней находилось очень мало, вот костей свиней. Да, больше все-таки 20%. Те, которые... Да, больше находилось тех, которые могли сами пастись и жить как домашние или одомашненные животные в хлевах. То есть их использовали как ездовых, и как дойных. Известно, что, например, у лося молоко более полезно для человека, нежели чем коровы, как и молоко козы, например, более полезно, чем коровы. Вот. Поэтому, исходя из этого всего, можно сделать предварительные выводы о том, что все-таки какие животные употреблялись, и если мы возьмем большие поселения, то станет понятно, что употреблялись они не каждый день, употребляются не в таком огромном количестве, а употребляются, ну, поскольку животное, да, есть еще один, или там еще что-то. Да, есть еще один интересный показатель, который отмечают археологи при анализе вот остатков. То, что вот когда нам говорят, мол, была в древние времена очень тяжелая жизнь и питались, ели все, что попадало под руку, на самом деле не так. Вот по тем же остаткам костей отмечается то, что несмотря ни на какое, не то, что это осень была, лето или зима, брались только те виды добычи, которые елись всегда. То есть сезонности не было никакой. А это говорит, по мнению археологов, это говорит о том, что человек брал ту еду, какую хотел, а не ту, которую ему подбрасывал случай. И это говорит о том, что люди были, которые здесь жили, весьма успешны в охоте, ну, в добыче пропитания. И то, что здесь жизнь была не голодной, отнюдь не голодной. Да. И еще надо учитывать то, что за последние 100 лет, может быть, чуть больше, было уничтожено огромное количество естественных для России продуктов пропитания из овощей и фруктов. Если, например, там поднять какие-то более старые записи, посмотреть, что употребляли наши предки, живущие здесь, вот на наших территориях русских, то вы будете удивлены, что пропитание именно растительной пищи было намного больше. Сейчас мы в лучшем случае знаем репу, вот, в лучшем случае мы знаем морковку, лук, ну, чеснок. А как-то вот начинаешь дальше говорить, то многие люди не представляют себе. Например, там брюкву то же самое, многие уже не знают, что это такое, и вкусы даже не представляют. Я уж не говорю про более экзотические современное время плоды. Да, давайте мы сейчас прервемся на музыкальную паузу небольшую, и дальше продолжим отвечать на вопросы. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, по одному из современных календарей 3 февраля 2016 года среда, по одному из старинных 13-й день месяца вьюг и стужа 7524 лета шестица. Происхождение русского народа, такова тема сегодняшнего нашего живого эфира. Главный ведущий Тюняев Андрей Александрович. Мы продолжаем озвучивать вопросы, которые приходили к нам из чата Народного славянского радио. Так, дальше. Вопрос в эфир от Михаила. Андрей Александрович, что можете сказать о храме Василия Блаженного? Есть сведения, что на этом месте было древнее капище Перуна. Напомню, что у нас как-то тоже была на радио озвучена статья, где как раз этот вопрос поднимался. Итак, что же об этом можно сказать? Храм Василия Блаженного, конечно, очень интересное место. И вот по моим собственным исследованиям, которые я, естественно, знаю, что там было капище Перуна, и, скорее всего, было сакральное место. Вот насколько это Перун или не Перун был, тут вопрос такой сложный. На мой взгляд, место, на котором теперь стоит вот этот храм, оно обозначало в прежние времена центр мира. Я уже говорил, когда отвечал на вопрос по Кольскому полуострову, что существует вообще концепция подхода вот к географии Земли, такая древняя концепция, что у Земли должен быть пуп мира, пуп Земли. Эти пупы, они находятся в разных местах, ну, как бы клонированы. Но сегодняшние современные исследователи, я знаю таких исследователей достаточно вот хорошо, и те, которые не афишируют по государственным причинам своей деятельности, я знаю, что многие ищут этот самый пуп мира, который, по их мнению, должен открыть проход на тот противоположный мир. По-разному ищутся эти проходы. Кто-то по древней традиции ищет подземный вход. И вот как раз храм Василия Блаженного – это как раз одна из таких точек. Кто-то ищет проход вверх. Для этого формируются разные программы полета на разные планеты. Кто-то еще по каким-то другим методам. То есть исследований таких очень много ведется. Я знаю очень много этих групп исследований, исследователей, которые ведут по разным направлениям. Но пока, вот, честно говоря, все из них ведутся безуспешно. Хоть и говорят, что там якобы Гитлер куда-то в Антарктиду пропал, еще что-то. Но пока данных стопроцентных поэтому нет. Есть только намеки, слухи и тому подобное. А вот то, что касается с точки Василия Блаженного, храма Василия Блаженного, здесь как раз все более гораздо больше достоверности имеет именно в самом таком системном виде. Вот на мой взгляд, что вот то лобное место, которое мы привыкли называть на Красной площади, лобное место это и есть пуп мира. Там как раз стоит такой своеобразный амфал. Вот то, что лобное место, это и есть амфал. Он повторяется во всех местах, можете посмотреть, как это называется, но это и есть пуп мира. И вот он появился там как раз не случайно, а он появился на этом месте именно потому, что это и был центром древней какой-то цивилизации. Я говорил, что Москва может иметь древность свою многие тысячи лет. Возможно, в принципе, возможно, что именно с этих территорий, именно вот с этого, с Красной площади современной, и начиналось познание, так скажем, округи. И тогда Красная площадь, вот этот пуп мира, лобное место, оно является именно тем исходным пунктом. А если это правильное определено место, тогда храм Василия Блаженного действительно может показывать определенную точку направления на определенное местоположение других ориентиров. И вот по тому его положению, в принципе, похоже, что это действительно храм, который поставлен на месте знака, который соответствовал положению Перуна. Поэтому, в принципе, есть основания считать, вот, что это действительно сакральное место, которое было посвящено или принадлежало, или отражало именно символику Перуна. Благодарю. Следующий вопрос от Знич. Здравия всем. Что соведущий может сказать по поводу версии ядерной войны или подобной? Какие следы обнаружены таковых и где? И дальше продолжение от меня. Вот я этот вопрос думал, Знич просто вперед меня как бы этот вопрос задал. Вернее, наоборот, он задал позже, но я его вперед озвучу. Что существуют теории, в ведах тоже присутствуют, и в индуистских, и в других, о том, что катаклизмы происходили постоянно на Земле с какой-то эпизодичностью, и людей отбрасывало как раз вот те вот самые каменные века разные, и людям приходилось выживать, кого-то там переносили куда-то, кто-то сам спасался, было раздробление, была потеря знаний, переводилось все в более низкий уровень понимания, выживания и так далее. Вот, может быть, здесь как раз собака-то и порылась для того понимания, чтобы все стало на свои места, что не все так просто, и древность русская, она уходит не то, что там в столетия, а многие сотни тысячелетий. Да, есть такие конструкции, и они, на мой взгляд, я с вами тоже соглашусь, имеют под собой основания. Мы, опять же, можем на примере таком моделирующем примере посмотреть и взять за этот пример ту же самую Европу. Вот смотрите, всего 10 лет назад тому Европа развивалась достаточно стабильно и хорошо. Мы помним все это вот, ну, в некотором смысле райскую их жизнь, и они процветали, все у них было замечательно. И вот на этой райской ноте они ведь и заимели себе ядерное оружие или какие-то формы оружия, которые имеют массовые признаки поражения, способности поражения. И когда это оружие создавалось, то все исходили из того момента, что Европа – это цивилизованная страна, и она может управлять применением этого оружия. Поэтому никто не боялся давать тем же европейцам возможность сформировать у себя достаточно мощную группировку ударных ядерных сил. Но прошло 10 лет, и определенные друзья Оушена, о которых я говорил, они заняли ключевые посты в европейских этих государственных институтах. Что мы получаем сегодня? Что Европа больна. Она больна этой растией, которая является самой проклятой болезнью, которая только существует, наверное, во всех мирах, в сегодняшнем и в прошлом. И эти люди, которые поражены этой толерастией, они начинают завозить и заражать Европу уже совсем другими вирусами. Это и вирус гомосексуализма, и вирус зоофилии. И что в результате получается? Получается, что на этих территориях остается то же самое оружие, которое рассчитано на цивилизованное применение, а население заменяется населением, которое к цивилизации отношений по большому счету не имеет. Естественно, как только это новое население, которое не является цивилизованным ни по каким параметрам, и которое не может даже определить партнера по половым сношениям между животным и человеком, оно, естественно, когда дорвется до красной кнопки или там до любых каких-то пусковых установок, ничто его не остановит применить это оружие по тому противнику, который ему покажется на горизонте в этот момент. Мы все помним старый анекдот, когда обезьяна сидит на дереве и долбит гранатой по гранате. Идет мужик и говорит: ты что, глупый, она же взорвется. Она ей отвечает, что у меня еще одна есть. Вот примерно такая же ситуация сегодня складывается в той же Европе. И если она складывается сегодня, и это произошло на наших глазах всего за 10-15 лет, то почему мы не должны допустить такого же, что это повторялось много раз, и каждый раз, как обезьяна начинала долбить ядерной колотушкой по другой ядерной колотушкой, то мы, я имею в виду всю цивилизацию Земли, отлетали назад к состоянию той самой обезьяны и начинали мериться каменными топорами опять. Вполне возможно. Физика сегодняшняя, вот я смотрю за этими публикациями, в которых исследователи показывают и очаги, и воронки находят, и все такое прочее. Но есть в этом резон, и нужно к этому внимательно относиться, потому что для этого-то и существует наука, история, которая должна предупреждать такие ситуации. А мы вовсе не должны изучать там Сим, Хама и Афета, куда они ходили, и кто кого кастрировал или оскоплял. Нам-то нужно из истории, как и науки, именно вычленять те полезные вещи, чтобы не случилось такой же войны, которая была. А она, по всей видимости, была. Потому что, знаете, вот слушатели могут сами провести такой интересный эксперимент. Он очень просто делается. Вы можете зайти в Википедии, зайти на страничку любого русского города, ну, например, там Рязань, Волгоград, Москва, любого большого крупного города, и там внизу каждой странички всегда приведена статистика населения этого города. И вы можете прекрасно посмотреть, вот пролистать там 4-5 городов и посмотреть, как развивалась статистика. Вы увидите, что все города развивались по статистике после 1850 года. А, как известно, в 1850 году произошла какая-то крупная катастрофа. Ну, ряд катастроф происходило. С чем это было связано, неизвестно. Может быть, и Вполне возможно, что это были какие-то ядерные столкновения, потому что не, это, исключить это нельзя. Вот, допустим, на той же Новой Земле были проведены ряд ядерных испытаний и думали, что фон от них будет долгие тысячелетия тянуться. Однако сегодня уже эти области, там ничего не напоминает ни о каких этих взрывах. Так что... Ну, Японию тоже можно привести в пример. А, Япония, конечно, самый яркий. Вот тут недавно, летом, когда у них было все эти 70-летия, когда сын с мамой рассказывал, как он в 600 метрах от эпицентра выжил, и фактически они вдвоем пережили тех, кто... Намного пережили тех, кто на них сбрасывал бомбу. Поэтому тут вопрос, конечно, такой. Надо какие-то исследования. Историки очень в этом плане нужны. Археологи, историки. Нужно обязательно исследовать, чтобы не повторить. А по поводу повторить, не повторить, к сожалению, даже в России встречаются такие моменты, когда люди необдуманно что-то делают. Ну, наверное, из-за своего темперамента. Вот сегодня показывали в новостях, телевизор обычно не смотрю, но приходится новости смотреть, чтобы понимать, а что происходит в разных местах, чтобы анализировать, складывать мозаику. Конечно, вычленяя не то, что там додумано, а то, что есть на самом деле. Так вот, показывают. В Дагестане, к сожалению, в роддоме умерла мама, сделали кесарево сечение, она умерла, двое детей родила и умерла. И там показывают сбор людей, возмущение. Ну, понятно, что возмущение, да, в этом роддоме уже умирали женщины и так далее, недоверие, страшная картина. Так самое неприятное не то, что люди вышли, то, что это вышли, это правильно, надо возмущаться против того, что происходит. Но полетели камни куда? Полетели камни в больницу и попали, разбили стекла там, где лежат новорожденные дети. Вопрос, вы возмущаетесь против новорожденных детей? Если погибла мама, вы хотите убить новорожденных детей, которые там же лежат и которые от этой же мамы могли быть рождены? Вот понимание у людей, на мой взгляд, современных, оно как-то отсутствует. Я не знаю, связано это с какой-то генетической особенностью людей каких-то, или, может быть, темперамент, там, или, может быть, горе глаза затмило. Но суть в том, что вы правильно сказали, вот в такой же вспыльчивости можно просто дорваться до красной кнопки, на нее нажать, и все. В том-то и дело. И вот для этого как раз нужны те механизмы исторические, и выводы правильные, и какие-то механизмы, чтобы, не знаю, каким-то образом отсекать вот этих вспыльчивых. Потому что второй попытки, как сказать, вернуть назад эту кнопку, ну, никаким образом. Это не кнопочку вытянуть из деревянной доски. Не, вернуть-то ее можно, только вернуть ракеты, которые полетели, уже трудновато. Саму-то кнопку, пожалуйста, ну, она больше не нужна, она держи. Да. Здесь надо понять, на кого сейчас, вот в очередной раз хочу повториться, на кого сейчас вы хотите делать ставки? На баранов, на бандерлогов, на кого? На дикарей или на тех, с кем можно строить новую цивилизацию по тем старым принципам, которые всегда были на Руси? Подумайте сами, вам нужно себя будет потом постоянно охраной большой ограждать. Где вероятность того, что эта охрана вас не сдаст? И что ведь эту охрану могут подкупить? Вы просто подумайте, здравомыслящий человек никогда не будет делать гадостей. Человек ведущий никогда не будет делать гадостей. Вы думаете, что вам выгоднее? Строить светлое будущее, где жить без страха, или строить темный морок, где вы будете иметь золотой унитаз за колючей проволокой, себя загнав в какую-то резервацию, чтобы выжить и защитить себя от этих дикарей? Вот просто пришло время осознания. Если вы строите свое миропредставление на дикарских замашках, ну, в этом случае, и, скорее всего, будет вам и от этих дикарей по полной программе. Если нет, тогда давайте включаем здравомыслие, знакомимся со своим народом, знакомимся со своими традициями и переходим в другой уровень бытия. Дальше переходим к следующему вопросу. Вот Знич интересуется, а какой возраст и рост наших предков, и как он изменялся со временем? То есть, имеется в виду, в прошлом был возраст, имеется в виду, скорее всего, тот, до которого доживали. Хотя если надо делать одну сразу поправочку на то, что все-таки на Руси применялось кодирование, и во многом вот это мешает определить по останкам, что, когда и где. Поэтому вот это надо учитывать всегда. Да. Это, кстати, надо учитывать, и до определенного времени была, например, даже та же дьяковская культура, из-за того, что у них не было, сначала не находили остатков людей, то считали, что они были монголоиды или финно-угры, пока вот последние данные стали показывать, что все-таки это были русские люди. А литература историческая вся наполнена тем, что они были финно-уграми или монголоидами. Ну, то одно, это, в принципе, одно и то же. Так вот, по возрасту. Я, в принципе, долгое время собираю эти данные из разрозненных источников. Они пока очень малочисленны, потому что в основном, конечно, это, уж извините за слово такое, научный трёп. То есть все как друг у друга переписали, что раньше были маленькие люди, а вот сегодня они с каждым годом немножко там подрастают. Или наоборот, другое направление есть. Раньше были вот такие вот широкие, а сегодня вот худеют или там еще как-то. На самом деле, я вот говорил уже о поселении Сунгирь, 26 тысяч лет до нашей эры. Там вот найден мужчина, как показатель вот раз, ну, человека, который находится в самом расцвете сил, ему 56 лет, то есть вот до такого возраста доживали без проблем. Он имел, судя по исследованию его качества, его скелета и всех вот этих останков, он имел высокий социальный статус, то есть не был, как вот нам рисовали там господа типа Горького, что, мол, за них уже оживали и тому подобное. Нет, он имел высокий социальный статус, он был очень крупной комплекции, имеется в виду вот по сложению, по развитию мышечной массы, по развитию скелета. Это был мощный, ну, как назовем, богатырь. И вот, в принципе, все были люди такого плана. Рост, я не сказал, рост его был больше 180 сантиметров. И из разрозненных вот этих данных, которые мне удалось там собрать, для разных эпох складывается такое впечатление, что рост древнего русского населения был такой же, как и сегодня. Средний рост это был 180 сантиметров плюс-минус 20. Это стандартный плюс-минус. У женщин на 10 сантиметров ниже. Рост неандертальского населения для того, для древних периодов, он был примерно 100, для мужчин это было 164 сантиметра, для женщин это было 154 сантиметра плюс-минус 20. То есть это были маленькие люди. И если опять же сравнить по некоторым характеристикам, то я сейчас могу ошибиться с цифрой, но у сунгиря, например, размах плеч, по-моему, был там чуть-чуть поменьше, по-моему, метра где-то. А вот если брать, например, народы Северного Кавказа, то до сих пор у них в традициях у богатыря талии должна быть 48 сантиметров при росте 1,40 м. То есть вот делайте сопоставление сами. Так, если по деревням проехаться, вот у меня, например, по материнской линии предки были. Я до сих пор, вот я и с дедом своим, с дедушкой долго об этом говорил. Ну и так вот, предки. Они все были большие. То есть рост у всех был за 2 метра. Все были сильные, большие и легко управлялись с ну, такими обычными, какими. Даже вот в кулачных боях участвовали как развлечение. И были достаточно мощные. И я, насколько помню, так свои вот детские впечатления о тех мужиках, которые были в то время, все были такие в деревнях, а я, деревня моя это вокруг Туда. То есть древнерусское население, оно было высоким, и зря пишут, что были там по 1,70 м, по 1,60 м, это неправда. Если, например, тот же Николай II был низенького роста, то это не значит, что он был русским. Мы же знаем, например, что он был по генетике, так скажем, немцам, а сопоставлять его как образец, например, с русским населением ни в коем случае нельзя. Абсолютно согласен. Следующий вопрос от Олега из Иркутска. Андрей Александрович, что вы можете сказать о находке саркофага в селе Ржавчик в 1969 году горняками в пластах каменно-угольного периода, возраст которого 300 миллионов лет, в котором были обнаружены мумифицированные остатки девушки славянской и европейской внешности, также каменные плитой карты земли, найденные профессором Чувыровым, которые тоже миллион лет. Можно ли предположить по этим и другим артефактам, что культуре славян, расов, ариев и других, как его называют русскими, да, многие миллионы лет? По карте я сразу скажу, что не разделяю такого подхода. Я не то, что против, но я пока как бы со стороны скептиков подхожу. Вы же ожидаете, чтобы делать выводы, пока мало данных. Я не вижу в ней 100% карты, но и пока не отметаю, поэтому по ней не могу не согласиться, ничего такого положительного сказать. По ржавчику там ситуация вот какая. Конечно, археологи датируют по пластам, по сопутствующим каким-то вещам, по слоям, по местам, где находится какая-то та или иная вещь, но нужно все-таки понимать некоторые системные подходы. Почему-то я, например, когда я вам рассказывал про древние этапы, я всегда говорил, что не о каком-то конкретном одном поселении в каком-то конкретном месте и с какими-то конкретными датировками. Я всегда говорил о системе поселений, о культурах. И почему, вот, например, в археологии существует не культ, так скажем, в кавычках, памятника одного, который вот выносит на божничку, а культ культуры археологической. То есть всегда изъяснение идет культурами. Например, когда говорят там о том или ином поселении, ну вот традиционно так, реплика будет такая: мы нашли, допустим, в Индии поселение Железного века. То есть неважно, какое это поселение, главное, что Железный век. И датировка этого Железного века тоже в данном случае не важна. Важна культурное предназначение. Поэтому, когда находят какие-то те или иные странные артефакты в каком-то странном или ином расположении, нужно смотреть не по конкретному артефакту, который, конечно, может удивлять, как вот в данном случае, а по всей совокупности данных. Например, по сохранности, по одежде, по каким-то кольцам, по металлу. Был ли такой металл, не был ли, какое его происхождение. Все это сейчас устанавливается достаточно легко. Когда я вот говорил о торговых путях по нефриту, то я не просто говорил, что нефрит к нам попал из Китая, потому что мне, например, так нравится или хочется, а потому что сделаны химические анализы нефритов, которые найдены на нашей территории вокруг Москвы, и эти химические анализы показали, что эти нефриты добыты на территории Китая. Вот и все. То есть наука в данном случае, она практическая и развита хорошо, она устанавливает все. Поэтому с точки зрения этой мумии нужно рассматривать целый комплекс данных. А то, что она найдена внутри определенной породы, здесь тоже нужно смотреть. То ли могли, например, высверлить могилу и поместить туда гроб, спрятать его. Могли подкопать, могли еще каким-то образом. Но могли, конечно, и миллион лет туда назад положить. Это ни одно другое не исключает. Но нужно подходить с тщательностью. Потому что внутри слоя, любого внутри слоя оказаться можно просто, слои текучие, как все остальное, это тоже геологи знают. Любой слой может затечь сверху некоего предмета положенного и оказаться поверх него. Внешне не будет заметно никаких нарушений слоя, и археолог скажет, что не было никакого переотложения, то есть нарушения слоя, и скажет, что это действительно вещь может относиться к миллионам лет. Но на самом деле было не так. Затекание породы происходит достаточно быстро. Согласен с тем, что надо более осторожно подходить к этим находкам, потому что и подвижка пластов земли, и слои текут, это все известно, и здесь можно было присыпать что-то, потом это могло запрессоваться со временем. Но, например, отслеживать только по тому, какой металл, когда был изобретен в известное нам время по хронологии, это тоже не совсем правильно, потому что если мы не исключаем атомные войны, термоядерные войны, которые бушевали до и не так давно, и очень давно, это говорит о том, что если были такие технологии, то и металлы в те времена тоже могли производиться, и какие-то другие материалы. Поэтому мы должны себе представлять, или мы отвергаем парадигму того, что вот цикличность возникновения жизни, уничтожения жизни, новое развитие, или мы ее не отвергаем. Если не отвергаем, тогда возможно, что и 300 миллионов лет, и 300 тысяч лет назад еще какое-то время могли быть захоронения наших, скажем так, по внешности как будто бы современников, которые генетически ничем не отличались. Если же отвергаем, тогда да, это только возможно или подкопом, или подвижкой пластов, или чем-то остальным. То есть здесь надо всесторонне, опять же, подходить, и тогда, ну, то, что вот мы говорим, ведическое представление о жизни, оно будет нам всем в помощь, оно будет нам раскрывать многие тайны. А так просто можно гадать, конечно, сидеть как на кофейной гуще. А вот что так, а что сяк? К сожалению, современная наука, она относится очень часто, как я заметил, как маленькие дети. Вот если здесь гора стоит, значит, она стояла здесь всегда. А когда геолог подходит, говорит, да, ребят, вы что, это гора, она там образовалась, грубо говоря, там 2000 лет, когда здесь подвижка была, землетрясение. А ученые, которые там рядом стоят, говорят, да не может такого быть, гора, она всегда гора. Так что вот противоречия в самой так называемой науке, это тоже надо все учитывать, и постоянно вот эти погрешности, они сбивают с панталык очень многих. Ну что ж, следующий вопрос давайте рассматривать. Давайте. Так, про миллионы лет поговорили. Вопрос в эфир от Михаила. Как, на наш взгляд, про какую войну, которая длилась 2000 лет, в свое время отразилась в творчестве Виктора Цоя в песне «Звезда по имени Солнце», какой период, которому 2000 лет, с его событиями описан в песне? Вот сразу, если позволите, давайте у Цоя и спросим. Ну, предоставляю возможность ответить. Ну, знаете как, я... сам прошлый музыкант все-таки, и с точки зрения музыки мне творчество Цоя и его команды очень близко, интересно, но с точки зрения посыла текстов я, конечно, противник, потому что я отношу Цоя к той силе, которая стала деструктивной силой для СССР, а я все-таки жил в СССР, я знаю, что это было достаточно прекрасное государство по сравнению с тем, что мы имеем сегодня. Хотя, конечно, кто-то может и бросить, как говорится, камень в мой огород. То, что касается по имени звезды, по имени Солнца, 2000 лет, то я уже сказал, что Солнце придумано, концепция Солнца как такового, вот как звезды, как ну, то, что как вот мы сегодня ее принимаем, ей не 2000 лет, а всего 500 лет, и придумал ее Коперник. Ну, конечно, не персонально Коперник, а вот в его времена. И после того, как была придумана концепция вот такого Солнца, которое находится в центре мира, и мы вокруг него вращаемся вместе со своей сферической планетой, после этого был поменен календарь, и именно поэтому были открыты такие вещи, как Америка там, и все такое прочее. Поэтому 2000 лет говорить об этом не стоит. Может быть, он метафору какую-то вводил о том, что 2000 лет война – это с точки зрения христианства ведет войну, или против христианства ведут войну, или что-то типа этого. Но это поэтическая метафора, она к истории отношения не имеет, поэтому я бы не стал бы перебрасывать поэтические изыски Цоя на реальную историю. Но здесь же опять надо подходить к тому, что, скорее всего, до Коперника, если мы берем, что России, русским и арийским племенам многие тысячи лет, что, скорее всего, там была более точная какая-то представление о мироздании, и Коперник просто несколько упростил, а потом после Коперника еще это несколько упростили, и потом вернулись к более упрощенной версии Коперника вот на сегодняшний момент. Ну, я про европейскую говорил, да, потому что я не говорю, что она была такая везде и у нас. Да-да-да, вот, поэтому здесь... Да, поэтому здесь надо все это тоже брать во внимание, и вот опять же, какой парадигмы вы придерживаетесь? Просто задавайте себе вопрос, что первично? Что вот для вас первично? Что вам подсказывает? Да, вот что, к чему склоняются там археологические находки, какие-то вот эти вот мегалиты, о которых многие сейчас говорят, что и на территории России огромное количество вот этих построек, которые современные краны не могут ни поднять, ни сдвинуть, ничего они не могут сделать. Они построены в таких объемах, что мама дорогая. Ну ладно, давайте дальше, а то у нас время уходит. Аркуинон, вопрос в эфир, я даже музыкальную паузу не ставлю. Вопрос в эфир, Андрей Александрович, на чем основано предположение следователя относительно употребления лося в пищу? Может быть, он был очень распространен по другим причинам, например, использовался как ездовое или вьючное животное. Ну, отчасти мы уже ответили на этот вопрос, так что не знаю, будем мы подробно его рассматривать. Я так напомню, просто цифры говорят о том, что количество костей, вот в тех местах, где обычно находят кости, применяемые животных, применяемых в еду, там вот как раз вот в этих местах находят примерно от 30 до 60% костей лосей. Если бы лося не ели, а просто забивали его как ездовое животное, то ели бы другие животные, а эти кости как-то, ну, как-то по-другому были бы представлены. А так они всегда, эти кости всегда разделаны. То есть они не представляют единую тушу, которая лежит, вот, где упала, там и лежит. Они всегда разделаны именно таким образом, который позволяет делать вывод, что его употребляли в пищу. Ну, то есть, скажем так, он служил при жизни, скорее всего, как ездовое, да, уже и как дающее молоко, может быть, а уже после смерти, ну, когда состарился, может быть, его и забивали. А может вполне быть, как бычков там. Вариантов много. Вариантов, да, много. Примитивные фермы вполне возможно были. А может, и не примитивные, мы же не знаем, мы же не можем. Да, а то мы все время своих предков примитивными рисуем. Да, но это по автоматике, понимаете, автоматически вот, вот вбили настолько в голову, что вот себя вроде контролируешь, а все равно скатываешься к этому. Хотя вспоминаешь своего деда и вот наши же победы в той же Великой Отечественной войне и думаешь, во, какие же они примитивные были, хотя когда сам вряд ли бы это повторил. Как ответила Светлана Васильевна Жарник, когда ее спросили про древность, она говорила: а я ничего доказывать не буду. Наши предки доказали уже давным-давно все. Посмотреть на территории, которые наши предки содержали. О величии нашей древности говорят вот территории, которые наши предки содержали. Так что идите вы дальше по назначению. Не могли примитивные народы содержать такие огромные территории. Посмотрите, что происходит. Вот просто посмотрите, примитивные народы, что они могут, какие территории они содержат. И до тех пор, пока не появляется некое объединяющее какое-то, ну, семипядие во лбу существо, человек или там бог какой-то, объединение не происходит. А здесь несколько, как вот показывают, огромные во временном пространстве территории содержались. По времени очень-очень большие пространства, ну, временные пространства и земные пространства, они объединены были. Так что вот просто включите голову и подумайте, могли ли чуваки, так вот сленг просто, вот ребятам хочу сказать, могли ли чуваки с каменными топорами в шкурах содержать такие огромные территории? И вся эта территория нашими недругами, она обозначена, что это как раз вот именно территория та, которая, куда мы не совались. Так что просто включайте голову и становитесь уже не мандрологами, а человеками с большой буквы. Дальше следующий вопрос от Евгения. По всему миру находят скелеты людей-гигантов. Как вы можете объяснить такие находки? Два варианта объяснения. Первый вариант, нет, даже три варианта. Если все-таки не отметать цикличность цивилизации, то я думаю, что от каких-то древних вариантов цивилизации могли остаться и более высокие люди. Потому что, опять же, если принять современную концепцию того, что Земля у нас с каждым годом тяжелеет, потому что падает на нее некое вещество, и вот мы видим это по, например, там Турский Кремль, он погрузился в землю, еще где-то, он насыпается, то есть вот даже слои, археологические слои, например, 12 метров, сегодня было в новостях передачу, 12 метров памятника говорит о том, что ему 30 тысяч лет, а вот глубина залегания. Мне кажется, что в древние времена, если исходить из такого посыла, Земля была немножко, ну, полегче, что ли. Это значит, у нее было более низкая гравитация, притяжение, поэтому люди могли быть и повыше. Косвенно это доказывает те же самые динозавры, которые были огромные, а сейчас таких огромных животных нет. Может быть, с тех времен дожили определенные отдельные люди или рода, или еще что-то. Это вот первый ответ. Второй ответ – это то, что, скорее всего, это люди были, вот если касаться, например, той же Америки, то там найдены не такие уж высокие люди по нашим меркам, то есть 2 метра с небольшим. По их меркам, конечно, это гиганты. Так вот, если об этих говорить, то для нас это обычные люди. У нас, вон, пожалуйста, в нормальных русских селениях таких гигантов почти каждый. Опять, с точки зрения кого смотреть? И третий вопрос, что существует определенная система подделок, потому что я, например, вот помню, что были первые подделки, они сделаны были в фотошопе, и это известно. Ну, не знаю, по каждой ситуации надо смотреть отдельно. Я бы не стал отсекать возможности того, что были гиганты такого плана. Я бы все-таки думал, что, скорее всего, они были от предыдущих цивилизаций. Может быть, я не знаю, может, мы их часть этой цивилизации, потому что по росту вроде как подходим, и скорее мы подходим, чем, например, те же семиты или, например, жители Кавказа. Да, это вопрос очень интересный. Я думаю, что сейчас мы не будем застрять на него внимание, но понятно, что раз они присутствуют, значит, каким-то образом надо разбираться, относимся мы к ним или не относимся, относятся ли к нам или не относятся. Ладно, это вопрос следующей передачи. Дальше. Вопрос в эфир. На Алтае начинается суд по захоронению мумии принцессы Укоки. Генетики проводили экспертизы, кому она относится, какому народу или этносу она принадлежит? Принцесса Укока, да, она известная. По-моему, если я правильно помню, пазырыкская культура. А пазырыкская культура Эрадина-1, она, ну, так как бы атрибутируется. Поэтому Эрадина-1 – это у нас одна из главных гаплогрупп русского народа. Это вот Рязань, Владимир, Вологда, Иваново, вот эти все люди, которые вот на этих территориях. Что еще интересно, пазырыкская культура, она вообще культура того направления, где из тех древних генетических останков, которые, над которыми произведены исследования, они, в принципе, показывают, что там были как раз R1A1, то есть наши предки. Какое было их движение оттуда сюда или отсюда туда, сложно сказать, но наши маркеры гаплогруппы этих, вот наши местные, центральной России, они старше. То есть, все-таки шансов на то, что туда уходили отсюда, больше, чем оттуда сюда. Поэтому, в принципе, она могла быть нашей переселенкой отсюда. Ну, а насколько она там принцесса была, не принцесса, это сейчас тяжело уже говорить. Но есть еще куча мифов всяких интересных, которые подтверждают, что расселение было, шло отсюда туда, в ту сторону. Например, всем известный миф о Богумире, который из Сославунии, которые шли, сначала построили в третьем тысячелетии до нашей эры Аркаима, потом уже их там потомки уже начали строить туда дальше, и как раз и вот в территории, где и занимала пазырыкская культура. Поэтому, скорее всего, вероятность того, что это были наши, ну как, по отношению к нам они предки, по отношению к нашим предкам они потомки, скорее всего, вероятность того, что это были наши, высокая. Ну, надо еще обратить внимание. Кстати, что это были тюрки практически нулевая. Почему? Потому что я вот заострю внимание. Тюрки – это образование всего лишь примерно первого тысячелетия нашей эры. Раньше первого тысячелетия до нашей эры тюрк не было как явления вообще такого. Я хотел обратить внимание, что на наколке, которые обнаружены на ее теле, и там очень сильно пересекаются они со скифскими изделиями, которые сохранены в музеях. Поэтому, если так вот подумать, а кем были скифы, для тех, кто еще не понял, кто были такие скифы, то, в общем-то, многие вещи становятся, опять же, на свои места. Конечно. Хорошо, следующий вопрос от Игоря. Андрей Александрович, вы считаете, что Вселенная однородна? Возник вопрос, когда мы говорили про вот эти процедуры, круги и так далее. Да. Вопрос, слово однородности, она имеет, это слово имеет несколько таких интерпретаций. Если с точки зрения математики, то однородность – это вот когда одинаковое поле такое из одинаковых элементов. С точки зрения однородности, вот то, что, наверное, как слушатели имеет в виду вот с точки зрения такого вот нашего общения, что, наверное, одни и те же явления содержатся во Вселенной. Во Вселенной содержатся одни и те же явления. Я вот, честно говоря, думаю, что именно законы физики, законы математики и системные законы, они позволяют сделать вывод именно о том, что Вселенная однородна именно по своей реализации. То есть, если, допустим, вот я про круг уже говорил, но пускай будет не круг, но если у нас, например, есть единичка, она единичка, это будет везде единичка, она не будет нигде в другом мире Вселенной как-то иначе представлена. Мы ее можем написать другой цифрой, символ ей присвоить какой-то другой, но вот структурно она все равно будет единичкой. И это я к тому говорю, что в принципе реализация всех структур должна быть одинакова. И это подтверждается, кстати, вот той химией, ну, на уровне химии и на уровне астрономии, то есть с двух боков, с двух сторон. Вот если мы себя ставим в центр проблемы, то есть мы не нашли себе еще инопланетяна, не можем, но мы получаем химические вещества, излучение, пожалуйста, от любого пульсара приходит жесткое излучение к нам сюда, и мы его фиксируем точно так же, как излучение от той же самой сварки. Такое же, абсолютно такое же жесткое, грубо говоря. И мы также звезды по своей структуре и по своим физическим свойствам на том конце Вселенной точно такие же, как и наше Солнце. То есть вот с двух физических краев подтверждается то, что Вселенная однородна. Поэтому по этим двум вот этим трендам, направлениям можно делать вывод или хотя бы предположение о том, что и в части человека, животных тоже Вселенная однородна. Просто нужно понимать, что где искать, когда и при каких условиях. Вот примерно вот так я бы ответил. Хорошо, Мокша задает вопрос, вернее, три вопроса. Первый, в какой период, по вашему мнению, происходило переселение Ариф? Второй, когда и где? И третий вопрос, эфир, когда и где написаны индийские веды? Сложно. И вообще официально, допустим, считается, что санскрит второй век нашей эры. Ведический санскрит немножко раньше, там на полтысячелетия. Правильные датировки, неправильные, неизвестно. Второй момент, кого называть ариями? Например, тоже Клёсов, он считает ариями, ну вот, индоевропейцев, так называемых, всех. Я, например, не очень согласен, чтобы их называть ариями, потому что ариев правильно называть – это жители Арианы, области на юге Ирана. Вот они являются ариями, а другие являются другими. Нельзя обобщать так сильно. По мифам ариями являются те, кто произошел от праотца арии. А вот, например, русы являются те, кто произошел от праотца руса. Ну и так далее. По ведам, не знаю, я, честно говоря, их не изучал. И мне вот внутри какой-то стопор стоит, и или голос, что ли, какой-то такой внутренний, который говорит, что не надо этого делать. Не знаю почему. У меня большая уверенность, что что-то там не чисто в этом. Пока я не пойму, почему у меня вот такое предубеждение, я, наверное, их не буду изучать. А по прямому, так скажем, а по линии мифов, то есть, например, кто такие девы, ну, девы, если правильно произносить, другие существа, Вишну и тому подобное, тут, конечно, есть очень большие пересечения, и я бы сказал так, что вот если мифологию разбирать, а я строил и карты такие, у меня даже опубликованы в книжке «Русский Китай», там опубликованы карты расселения, в принципе, я кратко могу сказать, что индийский Вишну – это потомок нашего Вышня, так скажем, и по линии ряд, ну, не буду называть всех этих мифологических персонажей, но это примерно вот тот уровень дат, если касаться такой археологии уже официальной, это примерно 8-7 тысячелетие нашей эры. Вот в 8 тысячелетии род Вышня, надо понимать, что это мифологический род был, он перешел Кавказ и оказался примерно в районах современной Армении, а потом уже дальше последовал в Индию. Вот что в пользу этого доказательства, говорит, какие доказательства в пользу этого есть? То, что первые назывался Вишап. Вишап – это множественное число от слова «вышень». А «вышень» – это как раз и есть тот герой, про которого и сейчас веду речь. Поэтому, на мой взгляд, что заселение Индии, как вот по классике нам, классике истории и археологии говорят, оно действительно состоялось с наших территорий, происходило это примерно в районе 3-го тысячелетия до нашей эры. Технологически это происходило по тем торговым путям, про которые я говорил. Смысл этих переселений был именно изначально был торговый, а потом уже и, возможно, климатический. И наличие в Индии вед, возможно, говорит о том, что эти веды были написаны, может быть, у нас, либо у нас такие же были написаны, либо они когда-то имелись. Но это свидетельствует о том, что культура написания таких вед, она существовала у нас, в нашем народе. Там слишком много пересечений, слишком много повторений, слишком много совпадений. Просто так это не может быть. Понятно. Понятно. Я хочу просто от себя так сказать, что многие произведения, многие писания, в частности и ведические писания, и индуистские, имею в виду, они также могут быть непонятны, как и непонятен вкус халвы, пока их не попробуешь. Поэтому вот, несмотря на все свое отторжение, может быть, вполне оправданный чем-то, все-таки до тех пор, пока человек не берется изучать индуистские писания, то понять, что это такое, вряд ли получится. А говорить про может, то, летает... пока не пришло, да, да. Может быть, да. Говорить про то, летает крокодил или не летает, как в анекдоте. Товарищ старшина, крокодил летает? Да нет, не летает. А вот капитан сказал, что летает. Ну, если разгонится, то низенько. А вот генерал говорил, что высоко. Так это сначала низенько, потом как взмахнет. Да, ну, да. Ладно. Значит, вопрос последний, завершающий от Игоря. Знакомы ли Андрею Александровичу труды Жарникова и Левашова? Не понял суть вопроса, но давайте попробуем ответить. Ну, Жарникову, конечно, знакомы, потому что у нас было с ней очень много точек соприкосновения. Может быть, с разных сторон мы идем, как бы, и шли к истине. И это было хорошо, потому что она занималась топонимикой, культурологией, и вот как раз тем, той стороной индийской. Я немножко другой стороной занимаюсь. Это хорошо. Насчет Левашова я не читал его трудов и их не знаю. И лично не был знаком. Хорошо. А, был, да? Понятно. Я участвовал в одной конференции вместе по геноциду русского народа. Там есть такое... У меня даже это, в сети есть опубликованное видео с этой конференции. Понятно. Она в Госдуме проходила, я не помню год, но она была. Понятно. Ну что ж, заключение, как всегда, уже 4-й час закончился у нас. Можно нашим радиослушателям что-то доброе, вечное, красивое пожелать, чтобы душа развернулась и спокойно пошли спать. Ну, чтобы пошли спокойно спать, то пожелаю... От того, чтобы, во-первых, сами не хворали, не болели. Самое главное, чтобы дети были, во-первых, были как можно больше детей. Рожайте как можно больше детей. Пусть они будут всегда здоровыми, счастливыми, радостными. Давайте им лучшее образование, какое только сможете. И тогда они понесут русскую и славянскую культуру не то, что в народ и в массы, а достучаться до самого Бога, до самых богов. В общем-то, в наших детях-то и есть наше главное предназначение. Не свои карманы набить, не свои животы набить, а именно населить землю теми разумными нашими потомками, которым мы должны передать эстафету от своих предков, которые, в свою очередь, нам дали нашу родную землю в пользование. Мы должны быть достойны своих предков, и мы должны воспитать своих потомков так, чтобы они всегда знали, что они должны быть достойны нас. Хорошо сказано, благодарю. От себя тоже отмечу, что есть такая древнейшая, простейшая заповедь: «Святочить богов и предков, жить по совести, в ладу с природой». Вот если вы вот эти элементарные заветы исполняете, то в этом случае вы и достойны того звания человека, человека с большой буквы, то, что называлось раньше «азм». А по поводу того, что нас ожидает, как бы вот в очередной раз призываю тех, кто еще находится наверху, просто подумать о том, Сейчас наступает время перемен. Вы это видите. Видите о том, что творится с Европой, видите о том, что там происходит, видите, что творится в других странах. Если вы хотите этого же, то продолжайте исповедовать вот эту саморазрушительную систему современных ценностей и современной цивилизации. Это будет тупиковый период для всех, и в частности для вас в первую очередь. Русский народ, скорее всего, выживет даже без вашей помощи и разовьется и создаст свою величайшую, опять же, цивилизацию, хотя это слово мне не очень нравится, но то, что более привычное. И будет все хорошо, замечательно. Если же вы хотите поучаствовать в этом благом деле, и чтобы вам поставили памятник, то в этом случае включайте здравомыслие, понимайте, что есть древняя история, что есть древнее наших всех родов, что есть древнее нашей земли, какие происходили катаклизмы по чьей вине. И у вас есть возможность сейчас этого не допустить в первую очередь для самих себя и во вторую очередь для всех, кто здесь существует. Но и повторюсь, опять же, и без вашего участия все здесь будет происходить так, как должно произойти. Просто вы можете присоединиться к хорошему, а можете сделать что-то неприятное. Все зависит от вас. Включайте голову, включайте здравомыслие. Нашим радиослушателям всем желаю добра. Напомню, что сегодня 3 февраля 2016 года, среда по одному из современных календарей, 13-й день месяца в юге и стуже 7524 лета шестица. Происхождение русского народа. По данным антропологии, археологии и генетики, такова была тема сегодняшнего нашего живого эфира. Главный соведущий Тюняев Андрей Александрович. Благодарю всех за участие. Желаю вам всего самого-самого доброго. До новых встреч. Услышимся. До свидания. Народное славянское радио. Для пытливых умов.